Повести. Чудовище во мраке. Первое. Время от времени я размышляю вот о чем. Мне кажется, что сочинители детективных романов делятся на две категории. Входящих в первую категорию можно условно обозначить типом преступника. Их интересует лишь преступление, преступление как таковое, и даже взявшись за произведение, основу которого составляет логика расследования, они не успокоятся, покуда не выразят своего понимания бесчеловечной психологии преступника. Входящих же во вторую категорию можно условно именовать типом детектива. Они испытывают интерес лишь к рассудочным методам раскрытия преступления. Что же до психологии преступника, то она практически не становится предметом их внимания и заботы. Так вот, писатель Сюндэй Оэ, о котором пойдет речь в этой повести, скорее всего, относится к первой категории. Я же, пожалуй, принадлежу ко второй. Это означает, что меня занимает исключительно научная методика раскрытия преступлений, хотя, описывая их, я, конечно, должен хорошо представлять себе личность преступника. Однако из этого вовсе не следует, что и мне самому до некоторой степени свойственны преступные наклонности. Поверьте, не часто можно встретить столь нравственного человека, как я. И то, что я, добропорядочный и гуманный человек, невольно оказался вовлеченным в эту жуткую историю, выглядит совершеннейшей нелепицей. Будь я хоть чуточку меньше привержен к добродетели, будь я хоть маломальски склонен к пороку, мне, наверное, не пришлось бы впоследствии так горько раскаиваться, не пришлось бы до сих пор терзаться мучительными сомнениями. Более того, вполне могло статься, что сейчас я наслаждался бы безбедной, обеспеченной жизнью с красавицей-женой. С той поры, как закончилась эта страшная история, много времени утекло, и хотя мои тягостные сомнения до сих пор не развеялись, реальность тех дней отодвинулась вдаль, перешла в область воспоминаний. Я решил изложить минувшие события в виде хроники, полагая, что созданная на ее основе книга может оказаться весьма любопытной. Однако, доведя свои записи до конца, я все еще не могу отважиться издать их. Почему? Да потому что события, связанные с таинственной смертью господина Каямады, которая составляет важную часть моих записок, до сих пор живы в памяти людей. И поэтому, даже прибегнув к вымышленным именам и видоизменив обстановку тех дней, я не могу быть до конца уверен, что моя повесть будет воспринята исключительно как плод художественного вымысла. Вполне вероятно, что найдутся люди, которых моя книга лишит покоя. Сознание этого смущает и тяготит меня. Скажу больше, я попросту боюсь. И дело не только в том, что события, положенные в основу повествования, были страшнее и причудливее самых безумных фантазий. Гораздо хуже, что мои догадки, возникшие в связи с описываемыми событиями, еще и теперь вселяют в меня ужас. Когда я задумываюсь над тем, что произошло, голубое небо у меня над головой затягивается свинцовыми тучами, в ушах раздается барабанная дробь, в глазах темнеет, и весь мир начинает казаться мне призрачным и таинственным. Вот почему у меня покамест не хватает духа опубликовать свои записки, но я не оставляю надежды когда-нибудь создать на их основе детективную повесть. Так что эта моя книжица, если можно так выразиться, не более чем наброски будущей повести, нечто вроде подробных замет на память. Я взял старый блокнот, в котором были исписаны лишь первые несколько листков, соответствующие новогодним дням, и принялся за свое писание в виде, быть может, несколько растянутых ежедневных записей. Для начала следовало бы, забегая вперед, подробно рассказать о главном действующем лице разыгравшейся драмы — писателе Сюндэе Оэ. О том, что он за человек, о его произведениях, наконец, о странном образе его жизни. Но дело в том, что до того происшествия, о котором пойдет речь, я не только не был знаком с ним лично, но почти не имел представления и о его жизни, хотя, разумеется, читал его книги и даже вступал с ним в полемику на страницах журналов. Подробнее я узнал о нем лишь много позже от своего приятеля Хонды. Поэтому все, что касается Сюндэя, лучше изложить в том месте, где я буду рассказывать о своих беседах с Хондой. Мне кажется, будет более логичным, если я, следуя хронологии событий, начну свои записи с самого начала, с того момента, когда я оказался вовлеченным в эту жуткую историю. Началось все это осенью прошлого года, приблизительно в середине октября. В тот день мне захотелось посмотреть старинные буддийские скульптуры, и я отправился в Императорский музей в Уэно. Я бродил по огромным полутемным залам музея, стараясь ступать неслышно. В этом безлюдном пространстве каждый, даже негромкий звук, отзывался пугающим эхом, так что не только шум собственных шагов, но и чуть слышное покашливание могло кого угодно напугать. В музее не было ни души, и я невольно задавался вопросом, почему в наши дни музеи не привлекают внимания посетителей. Большие стекла витрин холодно поблескивали, на покрытом линолеумом полу не было ни пылинки. Во всем здании, своими высокими сводами, походившим на буддийский храм, царило безмолвие, словно на дне морском. Остановившись перед одной из витрин, я долго, как зачарованный, рассматривал прекрасное, с налетом эротизма, старинное деревянное изваяние бодхисаттвы. Вдруг за спиной у меня послышались приглушенные шаги и едва уловимый шелест шелка. Ко мне кто-то приближался. Вздрогнув от неожиданности, я стал наблюдать за приближавшейся ко мне фигурой, всматриваясь в ее отражение в стекле витрины. Это была женщина в шелковом узорчатом авасе с высокой прической в виде большого овального узла. Авасе — кимоно с утепленной подкладкой для прохладного времени года. На короткий миг ее отражение в стекле совпало с изображением бодхисаттвы. Став рядом со мной, незнакомка принялась разглядывать ту же скульптуру, что так пленило меня. Неловко признаться, но я, делая вид, будто целиком поглощен созерцанием скульптуры, не мог удержаться от того, чтобы несколько раз тайком не взглянуть на стоящую рядом женщину. Настолько она сразу завладела моим вниманием. Ее бледное лицо казалось алебастровым. Такой чарующей белизны мне никогда прежде не доводилось видеть. Если на свете и впрямь существуют русалки, у них наверняка такая же ослепительно белая кожа. Все в ней — изгиб бровей, очертания носа и рта, на чуть удлиненном, как у старинных красавиц, лице, линии шеи и плеч — было исполнено удивительной хрупкости и изящества. Как писали в старых романах, весь ее облик был настолько воздушен, что, казалось, дотронься до нее, и она исчезнет. По сей день я не в силах позабыть ее мечтательного взгляда из-под длинных ресниц. Кто из нас первым нарушил молчание, я теперь уже не помню. Но, по всей вероятности, это был я. Мы обменялись несколькими словами о выставленных в музее скульптурах, и это нас как-то сразу сблизило. Мы вместе обошли музей и вышли на улицу. Я проводил ее до перекрестка, где улица Яманоути переходит в Яманосита. И на протяжении всего этого неблизкого пути мы говорили о самых разных вещах. По мере беседы очарование ее в моих глазах все возрастало. Когда она улыбалась, на ее лице появлялось застенчиво утонченное выражение, вызывавшее во мне то совершенно особое чувство, какое испытываешь, глядя на старинное изображение какой-нибудь святой или на Мону Лизу с ее таинственной улыбкой. Верхние боковые зубы, так называемые клыки, были у нее крупнее передних, и когда она улыбалась, губа приподнималась над ними, образуя причудливо изогнутую линию. На белоснежной коже ее правой щеки выделялась большая родинка, которая от улыбки чуть приметно смещалась, как бы повинуясь этой изогнутой линии, что придавало лицу женщины удивительно нежное и милое выражение. И все же, не заметя на ее шее какой-то странный след, она так и осталась бы для меня изящной, обаятельной, утонченной красавицей, которой достаточно прикоснуться, чтобы она исчезла, но никогда не возымела бы надо мною такой притягательной силы. След этот был искусно, хотя, возможно, без всякого умысла прикрыт воротом одежды, но, идя с ней по улице, я неожиданно обратил на него внимание. То была красная полоса, тянущаяся от затылка к спине. Ее можно было с равным основанием принять из родимое пятно и за след от недавно сошедшего с трупа. Этот знак, казалось, сотканный из тончайших красной нитей на гладкой белоснежной коже ее изящно вылепленной шеи, наводил на мысль о жестокости, но при этом, как ни странно, выглядел весьма эротично. Как только я его увидел, красоте женщины, которая до сих пор казалась мне бесплотной, точно сновидение, сразу добавилось острое ощущение живой действительности, и эта красота неудержимо влекла меня к себе. Из разговора с женщиной я узнал, что ее зовут Сидзуко Коямада, и что она замужем за коммерсантом по имени Рокуро Коямада, компаньоном в одной из солидных торговых фирм. К большой радости для себя я выяснил, что Сидзуко принадлежит к числу поклонников детективного жанра и что мои произведения нравятся ей более других. Как только я это услышал, сердце мое возликовало. Разговор о литературе невольно сблизил нас, и в этом не было ничего противоестественного. Когда пришло время прощаться, я не испытал особого сожаления. Благодаря счастливому совпадению наших интересов, мы условились впредь время от времени обмениваться письмами. Меня подкупил превосходный вкус этой женщины, которая, несмотря на свою молодость, любила проводить время в безлюдных музеях, а кроме того, мне весьма импонировало, что из всей массы выходивших из печати детективных романов она особенно ценила мои сочинения, которые пользовались репутацией сухих и рассудочных. Короче говоря, я совершенно пленился этой женщиной и в самом деле стал частенько посылать ей ничего не значащие письма, она же отвечала мне на них любезными, по-женски учтивыми посланиями. О, каким счастьем было для меня, привыкшего к одиночеству холостяка, обрести друга в лице этой очаровательной женщины. Второе. Наш обмен письмами с Сидзуко Каямада продолжался несколько месяцев. Не могу отрицать, что со временем я не без смятения заметил, что в моих письмах появился некий тайный смысл, да и в письмах Сидзуко, или мне только так казалось, при всей их учтивой сдержанности, нет-нет, да и прорывалась особая теплота, которой никоим образом не обязывало случайное знакомство. Стыдно признаться, но с помощью всевозможных уловок я попытался выведать кое-что о супруге Сидзуко, господине Рокуро Каямаде, и узнал, что он много старше Сидзуко, совершенно лыс, и от этого выглядит человеком преклонного возраста. В феврале этого года в письмах Сидзуко появилась какая-то странная нотка. Чувствовалось, что она чем-то всерьез встревожена. «Нынче произошло событие, ужасно напугавшее меня, и я за всю ночь не сомкнула глаз», — писала она в одном из своих писем, и сквозь эту немудренную фразу я словно наяву увидел трепещущую от страха Сидзуко. В другом ее письме говорилось: «Не знакомы ли вы, мой друг, с писателем Сюндеем Оэ, который, как и вы, сочиняет детективные романы? Если вам известно, где он живет, сообщите мне, пожалуйста». Разумеется, я хорошо знал произведения Сюндея Оэ, однако знаком с ним не был. Дело в том, что он слыл ужасным мизантропом и никогда не появлялся на писательских встречах. Кроме того, ходили слухи, что в середине прошлого года он вдруг бросил писать и переехал на другую квартиру, не сообщив никому своего нового адреса. Об этом я и известил Сидзуко, но когда до меня дошло, что ее страхи так или иначе связаны с личностью Оэ, мною овладело смутное беспокойство, о причинах которого я расскажу позднее. Вскоре от Сидзуко пришла открытка. «Мне нужно с вами поговорить. Можно ли прийти к вам?» Я смутно догадывался о содержании предстоящего разговора, но, конечно, и представить себе не мог, что дело обстоит столь серьезно, и потому радовался как глупец возможности вновь увидеть Сидзуко, предаваясь разного рода не вполне целомудренным фантазиям. Получив мой ответ «жду вас», Сидзуко тотчас же явилась ко мне. Я вышел встретить ее в переднюю. Сидзуко была настолько удручена и подавлена, что я готов был прийти в отчаяние, а содержание нашего разговора оказалось столь необычным, что мои сумасбродные грезы сразу улетучились без следа. «Я не в силах справиться со своим состоянием, и поэтому решилась побеспокоить вас», — начала Сидзуко. «Мне показалось, что вам можно довериться. Боюсь только, что говорить об этом щекотливом деле с вами, человеком, которого я знаю так мало, не вполне удобно». Сказав это, Сидзуко улыбнулась своей обычной улыбкой, обнажившей ее зубы и сдвинувшей с места родинку на щеке, и украдкой взглянула на меня. Было холодно, и я придвинул к письменному столу продолговатую печурку хибати в ящике из красного дерева. Чинно усевшись напротив меня, она положила пальцы на край ящика. Эти пальцы словно воплощали всю сокровенную суть этой женщины — гибкие, тонкие, изящные. Они, тем не менее, не казались чрезмерно худыми, а их первородная белизна не производила болезненного впечатления. При всей их грации, сжатые в кулак, эти пальцы таили в себе некую упругую силу. Впрочем, не только пальцы. Все тело этой женщины казалось таким. Задумчиво Сидзуко настроила меня на серьезный лад, и я произнес в ответ: «Готов помочь вам всем, что в моих силах. «Это действительно ужасная история», — сказала Сидзуко, как бы предваряя этой фразой свой рассказ. Затем она поведала мне о весьма странных событиях, перемежая их воспоминаниями о своей жизни, начиная с детских лет. Рассказанная Сидзуко вкратце сводилась к тому, что родилась она в Сидзуоке, и годы ее юности, вплоть до окончания местной гимназии, были вполне счастливыми. Единственным событием, омрачившим безмятежное счастье тех лет, была встреча с неким молодым человеком по имени Итиро Хирата, который, воспользовавшись неопытностью девушки, склонил ее к любовной связи. В то время ей было 18 лет. Несчастливым это событие было потому, что Сидзуко лишь играла в любовь, повинуясь мимолетному капризу своего сердца, но не испытывала к Хирате по-настоящему глубокого чувства. Между тем, чувство Хирата было вполне серьезным. Вскоре девушка стала избегать Хирата, который докучал ей своими домогательствами, что же до юноши, то его привязанность к Сидзуко все росла. И вот по ночам Сидзуко стала замечать какую-то фигуру, бродившую вокруг ее дома, а вскоре на ее имя начали приходить угрожающие письма. У 18-летней девушки были все основания опасаться возмездия за свое легкомыслие. Вид не на шутку встревоженной дочери взволновал и родителей Сидзуко. Как раз в то самое время ее семью постигло несчастье, которое обернулось счастьем для самой Сидзуко. Из-за резкого колебания цен на рынке ее отец не смог расплатиться с долгами и был вынужден свернуть торговлю. Спасаясь от кредиторов, он нашел себе прибежище у своего приятеля в городке Хиконе. Столь неожиданный поворот событий заставил Сидзуко бросить учение незадолго до окончания школы, но благодаря перемене места жительства она избавилась от преследований злопамятного Хирата и смогла, наконец, вздохнуть свободно. Из-за свалившихся на него невзгод отец Сидзуко слег в постель и вскоре скончался. Оставшись вдвоем с матерью, Сидзуко влачила жалкое существование, однако это продолжалось недолго. В скором времени к ней посватался господин Каямада, коммерсант, уроженец тех мест, где жили теперь в полном уединении мать и дочь. То был перст судьбы. Где-то увидев Сидзуко, Каямада горячо полюбил ее и вскоре попросил ее руки. Сидзуко не отвергла его, хотя он был старше ее лет на 10. Девушку привлекали и его благородный облик, и хорошие манеры. Предложение господина Каямады было с готовностью принято, и вскоре Сидзуко с матерью поселились в его токийском особняке. С тех пор минуло 7 лет. Никаких из ряда вон выходящих событий за это время в их семье не произошло, если не считать, что через 3 года после замужества Сидзуко скончалась ее мать. А еще через некоторое время господин Каямада отправился по делам фирмы на 2 года за границу. По словам Сидзуко, вернулся он в конце позапрошлого года, а она все время, пока он отсутствовал, чтобы скрасить свое одиночество, брала уроки чайной церемонии, музыки и аранжировки цветов. Супруги хорошо ладили между собой, и все эти годы были счастливы. Господин Каямада оказался весьма предприимчивым дельцом и за прошедшие 7 лет сумел заметно приумножить свое состояние. Положение его в деловом мире было как никогда прочным. «Стыдно признаться, но, выходя замуж за Каямаду, я утаила от него все, что касалось этого Хираты». От стыда и затаенной печали Сидзуко потупила взор. В ее глазах под длинными ресницами блеснули слезы. Тихим голосом она продолжала. «Услышав однажды фамилию Хирата, муж что-то заподозрил. Я же на все его расспросы отвечала, что никакого другого мужчины, кроме него, не знала. Одним словом, я скрыла от него правду, и это продолжается по сей день. Чем больше Каямада подозревает меня, тем искуснее мне приходится ему лгать. Человек не ведает, где подстерегает его несчастье. Страшно подумать, но ложь, произнесенная мной 7 лет назад, причем без всякого злого умысла, приняла столь ужасное обличье и заставляет меня так страдать сегодня. Я совершенно забыла о существовании Хираты, настолько забыла, что, неожиданно получив от него письмо и взглянув на имя отправителя, не сразу вспомнила, кто он такой». С этими словами Сидзуко протянула мне несколько писем Хираты. Эти письма были отданы мне на хранение и по сей день находятся у меня. Приведу первый из них, поскольку его содержание как нельзя лучше вписывается в мой рассказ. «Женщине, отринувшей мою любовь. Сидзуко, наконец-то я отыскал тебя. Ты, конечно, меня не заметила, но я, случайно встретив тебя, пошел за тобой следом и узнал, где ты живешь. Узнал и твою теперешнюю фамилию — Каямада. Надеюсь, ты не забыла и Итиро Хирато, того самого человека, который стал тебе столь ненавистен. Тебе, бессердечное, не понять, как я страдал, отвергнутый тобой, сколько раз среди ночи бродил вокруг твоего дома, не в силах унять сердечную муку. Но чем сильнее становилась моя страсть, тем больше ты охладевала ко мне. Избегала меня, боялась меня и, в конце концов, возненавидела меня. Можешь ли ты понять страдальца, которого ненавидит любимый им человек? Нет нужды объяснять, что со временем мои страдания перешли в обиду. Обида переросла в ненависть, а ненависть, окрепнув, породила во мне желание мстить. Когда ты, воспользовавшись благоприятно для тебя сложившимися семейными обстоятельствами, скрылась от меня, точно беглянка, без единого слова прощания, я в течение нескольких дней не выходил из своей комнаты, не притрагивался к еде. Тогда-то я и поклялся отомстить тебе. Но я не знал, где тебя искать. Скрываясь от кредиторов, твой отец никому не сказал, куда вы переезжаете. Я не знал, когда мне доведется тебя встретить. Но я точно знал, что впереди у меня целая жизнь, и был уверен, что когда-нибудь в этой жизни встречу тебя. Я был беден. Мне приходилось самому добывать себе средства к существованию, и по этой причине я долго не мог начать поиски. Прошел год, потом два. Дни летели со скоростью выпущенных из лука стрел, и я был вынужден постоянно бороться с нуждой. Уставая от этой борьбы, я, сам того не желая, забывал о нанесенной мне обиде. Все мои помыслы были направлены на то, чтобы заработать себе на пропитание. Но вот года три назад мне неожиданно посчастливилось. На пределе отчаяния от неудач, которые я терпел во всем, за что не брался, я попробовал ради развлечения написать повесть. На этом поприще мне улыбнулась удача, и я занялся литературным трудом. Ты, как и прежде, наверное, много читаешь, я полагаю, тебе известно имя автора детективных романов Сюндея Оэ. Правда, вот уже год, как он ничего не пишет, но его имя должно быть еще не забыто. Так вот, Сюндей Оэ — это я. Быть может, ты думаешь, что в погоне за дешевой славой писателя я забыл о своей обиде? О, нет. Свою первую жестокую повесть я смог написать только потому, что сердце мое было исполнено ненависти. Если бы мои читатели хотя бы в малой степени сознавали, что подозрительность, одержимость злом и жестокость, пронизывающие эту повесть, суть не что иное, как порождение не покидающей меня жажды мести, они содрогнулись бы от ужаса. Сидзуко, как только я обрел благополучие и уверенность в завтрашнем дне, я принялся, в той мере, в какой мне позволяли средства и время, разыскивать тебя. Разумеется, я делал это не потому, что питал бессмысленную надежду вернуть себе твою любовь. У меня уже есть жена, с которой я связал себя формально, для того лишь, чтобы избавиться от житейских хлопот. Однако для меня возлюбленная и жена отнюдь не одно и то же. Женившись, я не забыл обиды на презревшую меня возлюбленную. И вот, Сидзуко, я нашел тебя. Меня бьет радостная дрожь. Пришло время исполнить желание, которое я лелеял долгие годы. Все это время я перебирал в уме различные способы мести, испытывая при этом радость, подобную той, какая охватывала меня, когда я находил острые сюжеты для своих произведений. И вот, наконец, я нашел такой способ мщения, который не только причинит тебе невыносимое страдание, но и повергнет тебя в неописуемый ужас». Представь себе, какой восторг я испытываю при одной мысли об этом. Даже если ты решишь обратиться в полицию, тебе не удастся помешать осуществлению моего плана. Я предусмотрел все. Около года назад газеты и журналы сообщили о моем исчезновении. Оно не имело никакого отношения к плану мщения. Причина моего бегства — свойственная мне мизантропия и пристрастие ко всему таинственному. Однако теперь это обстоятельство играет мне на руку. Я укроюсь от людей еще более тщательно и затем, не спеша, приступлю к осуществлению своего плана. Конечно же, тебе не терпится узнать, в чем состоит мой план. Сейчас я не могу раскрыть его тебе полностью. Ведь наилучший результат будет достигнут тогда, когда ужас охватит тебя внезапно. В Впрочем, если ты настаиваешь, я слегка приподниму завесу тайны над некоторыми деталями. Хочешь, я перечислю до мельчайших подробностей все, что ты делала у себя дома 4 дня назад, вечером 31 января? С 17.00 до 19.30 ты читала книгу, сидя за маленьким столиком в комнате, которая в вашем доме отведена под спальню. Книга, которую ты читала, была сборником рассказов Хироцу Рюро под названием «Странные глаза». Прочла ты лишь первый рассказ. В 19.30 ты велела прислуге приготовить чай и до 19.40 выпила 3 чашки чая и съела 2 вафли с начинкой от фугетсу. В 19.40 ты пошла в туалетную комнату и спустя 5 минут вернулась к себе. До 21.00 ты занималась вязанием в глубокой задумчивости. В 21.10 пришел твой муж. С 21.20 до начала 11 вы беседовали, потягивая вино. Муж налил тебе полбокала. Поднеся вино к губам, ты заметила в бокале кусочек пробки и извлекла его оттуда пальцами. Сразу после трапезы ты приказала прислуге постелить постели. До 23.00 вы с мужем не спали. Когда ты улеглась в свою постель, ваши стенные часы, кстати сказать, они отстают, пробили ровно 11. Не охватывает ли тебя ужас при чтении этих записей, точных как железнодорожное расписание? Мститель. Ночь на 3 февраля. «Я и прежде знала писателя Сюндея Оэ», — пояснила Сидзуко. «Но мне и в голову не приходило, что это псевдоним Итиро Хираты». По правде говоря, и среди нас, писателей, вряд ли кто-либо знал подлинное имя Сюндея Оэ. И я, наверное, никогда ничего не узнал бы о нем, если бы не мой приятель Хонда, который часто наведывался ко мне и время от времени рассказывал кое-что о Сюндее. Вот ведь до чего можно сторониться людей и не любить общество. Помимо процитированного мною письма, Сидзуко получила от Хираты еще 3. Они мало чем отличались друг от друга, хотя всякий раз были почему-то отправлены из разных мест. В каждом из них, после отчаянных проклятий и угроз, следовало детальное изложение всех событий того или иного вечера в жизни Сидзуко с точным указанием времени. Особенно это касалось секретов ее спальни. Все самые тайные, самые интимные подробности в поведении Сидзуко представали в нарочито обнаженном виде. С хладнокровным бесстыдством описывал Хирата все телодвижения, упоминал о произносимых словах, тут не только меня, но любого бросило бы в краску. Нетрудно было представить себе, какого стыда, какой боли стоило Сидзуко показать эти письма постороннему человеку. Только крайние обстоятельства могли заставить ее превозмочь себя и обратиться ко мне за советом. С одной стороны, ее появление в моем доме доказывало, что Сидзуко больше всего на свете боится, как бы ее мужу не стало известно тайны ее прошлого. Но с другой стороны, я видел в этом по-настоящему глубокое доверие ко мне. «У меня нет родных, если не считать родственников со стороны мужа», — продолжала Сидзуко. «Да и среди знакомых нет человека достаточно близкого, чтобы я могла ему довериться. Извините меня за бесцеремонное вторжение», «Просто я решила, что лишь у вас я найду сочувствие, лишь вы сможете подсказать мне, как лучше поступить в сложившихся обстоятельствах». От одного сознания, что эта прекрасная женщина видит во мне опору, сердце у меня радостно забилось. Разумеется, Сидзуко имела все основания обратиться за советом именно ко мне. Во-первых, я, как и Сюндей Оэ, занимаюсь сочинением детективных произведений. Кроме того, как автор, я отличаюсь ярко выраженной способностью к логическому мышлению, и все же, если бы Сидзуко не питала ко мне столь безграничного доверия и благосклонности, она вряд ли избрала бы меня своим советчиком. Понятное дело, я обещал Сидзуко сделать все возможное, чтобы помочь ей. Что касается детальной осведомленности Сюндея Оэ о ее жизни, мне не оставалось ничего иного, как предположить, что он либо подкупил кого-нибудь из прислуги, либо сам проник в их дом и из какого-нибудь укромного места наблюдал за нею. Судя по его письмам, Сюндей был способен на любую подлость, на любое безрассудство. Я спросил Сидзуко, что она думает по этому поводу, и немало удивился, когда она сказала, что мои предположения беспочвены. По ее словам, вся прислуга живет в их доме с незапамятных времен и искренне им предана. К тому же ворота их дома всегда закрыты на замок, так как муж Сидзуко — человек осмотрительный. Но если бы по отчаянию кто-нибудь и сумел пробраться в дом, он не смог бы проникнуть в их спальню, которая находится в глубине дома, не попавшись при этом на глаза прислуги. И все-таки, по правде говоря, я тогда недооценил возможности Сюндея Оэ. Но что может сделать этот человек, всего-навсего писатель? Думал я. Мне казалось, что самое большее, на что он способен, это запугивать Сидзуко письмами, ведь сочинительство — его конек. Оставалось, правда, загадкой, каким образом ему удавалось добывать мельчайшие подробности о жизни Сидзуко, но и это я легкомысленно отнес насчет его пронырливости. По-видимому, он просто-напросто расспросил кого-то из окружения Сидзуко и таким образом без особого труда добыл нужные ему сведения. С помощью этих доводов я попытался успокоить Сидзуко, твердо пообещав ей, ибо это было выгодно и мне самому, разыскать Сюндея Оэ и по возможности уговорить его прекратить эту глупую игру. На том мы с Сидзуко и расстались. Во время нашего разговора я не столько акцентировал внимание на угрожающих письмах Сюндея, сколько пытался в самых ласковых выражениях, на какие был способен, успокоить Сидзуко. Наверное, потому что последнее мне было куда приятнее. Прощаясь с Сидзуко, я сказал, «Думаю, вам не следует рассказывать об этом супругу. Обстоятельства не настолько серьезны, чтобы вынудить вас пожертвовать вашей тайной». Глупец. Я стремился растянуть удовольствие от посвященности в тайну, которая была скрыта даже от ее мужа. Однако я и впрямь решил сдержать данное Сидзуко обещание разыскать Сюндея. Я и прежде испытывал неприязнь к этому человеку, который во всех отношениях был диаметральной противоположностью мне. Писатель, гордящийся своей популярностью у таких же ущербных, как он сам, читателей, упивающихся лихо закрученными историями, замешанных на интригах ревнивой, подозрительной и погрязшей в пороках женщины, невольно вызывал у меня раздражение. Я даже подумал, что если мне удастся разоблачить коварные замыслы Сюндея, я смогу выставить его перед всеми в весьма невыгодном свете. Однако тогда мне и в голову не приходило, что поиски Сюндея Оэ окажутся таким трудным делом. Третье. Сюндей Оэ, как это явствовало из его писем, сменил множество разных профессий и 4 года назад, неожиданно для себя самого, сделался писателем. Его первое произведение вышло в свет тогда, когда в Японии еще практически не существовало детективной литературы и, как первое в своем роде, было сочувственно встречено читателями. Оэ сразу же стал любимцем публики. Нельзя сказать, чтобы он был особенно плодовитым писателем, тем не менее время от времени на страницах газет и журналов появлялись его новые произведения. То были сплошь зловещие, леденящие душу сочинения. Каждое из них, казалось, было пропитано кровью, коварством и пороком настолько, что всякий раз мороз пробегал по коже. Однако, как это ни парадоксально, они таили в себе некую притягательную силу, и популярность Оэ не меркла. Что касается меня, то я обратился к детективному жанру почти одновременно с ним, оставив ради этого занятия детской литературой. По причине крайней немногочисленности детективных произведений, мое имя тоже не осталось незамеченным в литературных кругах. Оказавшись собратьями по перу, мы с Оэ настолько отличались друг от друга своей манерой, что нас можно было назвать антиподами. Он писал в мрачной, болезненной и навязчивой манере, а мои произведения отличались ясностью и доверием к здравому смыслу. Таким образом, мы с Оэ сразу же оказались соперниками. Случалось, что мы публично на страницах журналов бронили друг друга. Вернее сказать, к моей досаде чаще всего в положении атакующей стороны оказывался я. Что же до Сюндея, то он, хотя время от времени и парировал мои нападки, по большей части не снисходил до споров со мной, предпочитая отмалчиваться. И продолжал публиковать одно за другим свои исполненные жути произведения. По правде говоря, броня книги Оэ, я, тем не менее, не мог не ощущать на себе их гнетущего воздействия. Казалось, автор одержим какой-то непонятной таинственной страстью, подобной тлеющему огню, не способному разгореться ярким пламенем. Но для читателя, скорее всего, именно в этом и состояла их особая притягательная сила. И если предположить, что эту силу питала, как утверждал в своих письмах Сюндей, его неутолимая ненависть к Сидзуко, все становится до некоторой степени понятным и объяснимым. Признаюсь, всякий раз, когда книги Сюндея получали восторженную оценку, я испытывал жгучую ревность. Во мне возникала ребяческая враждебность к нему, и в глубине души я вынашивал желание во что бы то ни стало превзойти соперника. Однако около года тому назад он вдруг перестал писать и бесследно исчез, словно в воду канул. И это отнюдь не было следствием падения его популярности. Истинная причина его внезапного исчезновения мне неизвестна. Только исчез он без следа, к вящей растерянности сотрудников газет и журналов, которые имели с ним дело. Даже я, при всей своей антипатии к этому человеку, испытывал некое чувство утраты. Быть может, это покажется нелепостью, но мне явно недоставало любимого врага. И вот Сидзуко Каямада принесла мне первую, причем поразительную, весть о Сюндее Оэ. Признаться, в глубине души я обрадовался возможности вновь оказаться лицом к лицу со своим давним противником, правда, теперь уже при весьма необычных обстоятельствах. Скорее всего, на сей раз Сюндей решил перейти к воплощению в жизнь своих безумных литературных замыслов, и в этом не было ничего удивительного. Наверное, это было даже логично. Как выразился один из знавших Оэ людей, он был, что называется, преступником в душе. Им двигало желание сеять смерть, его обуревали те же страсти, что владеют убийцей, с той лишь разницей, что свои кровавые преступления он до сих пор совершал только на бумаге. Читатели его произведений наверняка помнят особую зловещую атмосферу, присущую его книгам, помнят, что его романы насквозь проникнуты какой-то ненормальной подозрительностью, таинственностью и жестокостью. В одном из его романов есть такие леденящие душу строки. И вот наступило время, когда он уже не мог довольствоваться одним лишь сочинительством. Смертельно устав от господствующих в этом мире скуки и банальности, он прежде находил удовольствие в том, чтобы запечатлевать свои причудливые фантазии на бумаге. Это, собственно, и побудило его взяться за перо. Но вскоре сочинительство ему наскучило. Что же теперь сулит ему острые ощущения? Преступление. Только преступление. Единственным, чего он еще не успел изведать, была пьянящая сладость преступления. Повседневная жизнь Оэ изобиловала странностями и чудачествами. В среде писателей и журналистов он был известен своей болезненной мизантропией и склонностью к таинственности. Редко кому удавалось бывать у него. Как правило, дверь его дома захлопывалась перед любым посетителем, какое бы высокое положение тот ни занимал. Кроме того, он часто менял место жительства и, ссылаясь на дурное самочувствие, никогда не показывался на писательских собраниях. Если верить слухам, он день и ночь проводил в постели, даже ел и работал лежа. Днем он плотно прикрывал ставни и, включив пятисвечевую лампочку, копошился в полумраке своей комнаты, перенося на бумагу свои дикие фантазии. Когда я узнал, что Оэ перестал писать и куда-то исчез, я подумал, уж не перешел ли он к претворению в жизнь своих сумасбродных замыслов, найдя себе пристанище где-нибудь в глухих трущобах Асакусы, описанию которых отдано немало страниц в его произведениях. И вот не прошло и полугода, как он и в самом деле обнаружил себя в роли человека, готового к осуществлению своих зловещих планов. Я решил, что смогу скорее отыскать Сюндея Оэ, если прибегну к помощи литературных сотрудников газет или агентов по сбору рукописей для журналов, которые непосредственно связаны с печатающимися в них авторами. Однако, как я уже упоминал, Оэ был человеком со странностями и редко допускал к себе посетителей, поэтому после наведения самых общих справок о нем в редакциях журналов я понял, что необходимо найти человека, который был бы с ним близко знаком. По счастливой случайности, как раз такой человек отыскался среди литераторов, с которыми я поддерживал дружеские отношения. Речь идет об агенте по сбору рукописей для издательства «Хакубункан» по фамилии Хонда, который снискал себе репутацию ловкого журналиста. Одно время Хонда был как бы специально представлен к Сюндею. В его обязанности входило заказывать тому рукописи для журнала. Ко всему прочему, Хонда был не лишен и способностей детектива. Я позвонил ему по телефону, и он приехал ко мне. В ответ на мой первый вопрос относительно образа жизни Оэ, он произнес фамильярным тоном, словно говоря о своем давнем приятеле. «Ах, ты о Сюндее? Ну и стервец же он, право». И, расплывшись в добродушной улыбке, подобно богу Дайкоку, охотно пустился в рассказ. Дайкоку — один из семи богов счастья, податель благополучия и богатства. Изображается с широкой улыбкой на лице. По словам Хонды, когда Сюндей был еще начинающим писателем, он снимал небольшой домик на окраине Токио в Икебукуро. Однако по мере того, как литературная слава его росла и, соответственно, увеличивались его доходы, Он арендовал все более просторное жилище. Хонда назвал мне около 7 адресов, которые за 2 года успел сменить Сюндей. Он жил на улице Кикуитё в районе Усигомы, потом в районе Негиси, затем на улице Хацусетё в Янаке и в других местах. Когда Оэ переехал в район Негиси, он был уже модным писателем, и его без конца осаждали сотрудники журналов. С той самой поры он сделался нелюдимым и всегда держал дверь своего дома на запоре, жена же его входила и выходила через черный ход. Увидеться с ним было практически невозможно. Как правило, он делал вид, что его нет дома, а потом присылал посетителю письмо, в котором говорилось: «Я не встречаюсь с людьми, поэтому прошу изложить ваше дело в письменном виде». Не мудрено, что через некоторое время у многих желавших встретиться с Сюндеем опускались руки, а тех, кому удавалось увидеться с ним, можно было пересчитать по пальцам. Уж на что привычны сотрудники журналов к капризам писателей, но тут и они вынуждены были отступиться. К счастью, жена Сюндея была женщиной умной, и зачастую Хонда заказывал рукописи и делал напоминания о сроках их представления именно через нее. Впрочем, и с женой Сюндея временами бывало не так-то просто встретиться. На запертой входной двери то и дело появлялись записки со строгими предупреждениями: «Болен, посетители не допускаются», или «Отправился в путешествие», или «Уважаемые господа, все запросы относительно рукописей прошу направлять по почте, никого принять не могу». Перед такого рода фокусами пасовал даже Хонда, и ему не раз приходилось отправляться во свояси, не солоно хлебавши. В свете всего сказанного вполне понятно, что Сюндей никого не уведомлял о своих переездах. Сотрудники журналов каждый раз были вынуждены сами разыскивать его, связываясь с ним по почте. Говорят, кое-кому доводилось беседовать с Сюндеем или, по крайней мере, обмениваться шутками с его женой, но, по-видимому, это удавалось лишь таким настойчивым малым, как я. Не без гордости заметил Хонда. «На фотографии Сюндей выглядит весьма привлекательным мужчиной. Таков ли он на самом деле?» — спросил я. Рассказ Хонда становился все более интересным. «Ну что ты?» — откликнулся мой собеседник. «У меня такое впечатление, что сфотографированный здесь человек попросту не он. Правда, Сюндей говорил мне, что этот снимок был сделан в молодости, но все равно не верится. Сюндей совершенно не похож на этого привлекательного мужчину. В жизни он выглядит безобразно обрюзгшим, наверное, потому что мало двигается, ведь он все время проводит в постели. Кожа у него дряблая по причине все той же полноты, на лице отсутствует какое бы то ни было выражение, глаза мутные, одним словом, вылитый Тодзаэмон». Тодзаэмон — легендарный борец сумо. «К тому же Сюндей плохой собеседник и обыкновенно больше молчит. Просто диву даешься, как этому увольню удается создавать такие занимательные произведения. Помнишь повесть Кодзи Уно «Эпилептик»? Так вот, Сюндей — точная копия главного героя. Подобно ему, он ни днем, ни ночью не встает с постели. Наверное, уж все бока отлежал. Я виделся с Оэ 2 или 3 раза, и всякий раз он беседовал со мной лежа. Видно, правду говорят, что он и пищу принимает в постели». Однако же есть в поведении Сюндея некая странность, не вяжущаяся с его образом жизни. Мне приходилось слышать, что этот нелюдим, привыкший целыми днями валяться в постели, время от времени облачается в какое-то странное одеяние и совершает прогулки в окрестностях Асакусы. Любопытно, что это происходит неизменно под покровом темноты. Будто он вор какой-то или летучая мышь. Вот я и подумал, уж не страдает ли Сюндей мучительной застенчивостью? Недвижим ли он желанием утаить от людей свое физическое безобразие? Чем громче становится его литературная слава, тем больше он стыдится своего уродства. Друзей он не заводит, посетителей не принимает. Так не служат ли его таинственные вечерние прогулки по многолюдным улицам своеобразной компенсацией за долгие часы затворничества? Изучив характер Сюндея и сопоставив собственные наблюдения с недомолвками его жены, я вполне могу предположить, что дело обстоит именно так. По мере того, как Хонда со свойственным ему красноречием приводил все новые факты из жизни Сюндея, в моем воображении все более отчетливо вырисовывался образ этого человека. А под конец нашей беседы я узнал об одном поистине удивительном происшествии. «Поверишь ли, Самукава-сан?» — обратился Хонда ко мне. «На днях мне довелось собственными глазами увидеть этого исчезнувшего без следа Оэ. Обстоятельства нашей встречи были столь необычны, что я не рискнул даже поздороваться с ним. но то был, вне всякого сомнения, он. «Где ты его встретил?» — невольно вырвалось у меня. «В парке Асакуса. Дело было под утро. Я возвращался домой. Признаться, я был немного навеселе». Хондо улыбнулся и почесал в затылке. «Знаешь китайский ресторанчик Рай Рай Кен? Так вот, как раз возле этого ресторанчика стоял тучный человек в красном колпаке и шутовском наряде с пачкой рекламных листков в руке. И это ранним утром, когда улицы еще совсем пустынны. Конечно, все это смахивает на небылицу, но странным человеком в колпаке был никто иной, как Сюн Дэй Оэ. От удивления я прямо-таки застыл на месте, не зная, как поступить дальше, то ли окликнуть его, то ли пройти мимо. Видимо, и он меня заметил, но лицо его осталось по-прежнему бесстрастным. В следующую минуту он повернулся ко мне спиной, поспешно зашагал прочь и вскоре скрылся за поворотом. Сначала я решил было броситься за ним, но потом передумал, сообразив, что вступать в беседу с человеком, застигнутым в таком виде, было бы неуместно, и отправился домой. Все время, пока я слушал рассказ Хонды о странном образе жизни Сюн Дэя, мне было не по себе, как будто я видел какой-то неприятный сон. Теперь же, узнав о том, что он стоял в парке Асакуса в шутовском наряде, я просто испугался. Мне даже показалось, что у меня на голове зашевелились волосы. Тогда я еще не мог уяснить, существует ли непосредственная связь между шутовским обличием Оэ и его угрожающими письмами Сидзуко, но мне уже казалось, что какая-то связь, безусловно, существует, и нельзя упускать этого из виду. Во всяком случае, встреча Хонды с Сюн Дэем в парке по времени точно совпадала с получением Сидзуко первого письма от него. Воспользовавшись случаем, я решил выяснить, соответствует ли почерк автора этого письма почерку Оэ, и, выбрав из всего письма одну страничку, по которой трудно было судить, кому и с какой целью оно написано, показал ее Хонде. Взглянув на листок, Хонда не только с полной уверенностью подтвердил, что это рука Сюн Дэя, но и сказал, что по стилю и грамматическому строю написанное не может принадлежать никому иному, кроме Сюн Дэя. Дело в том, что когда-то Хонда попробовал ради интереса написать рассказ в подражении Сюн Дэю и поэтому хорошо представляет себе манеру его письма. «У Оэ фразы какие-то вязкие, и подражать его стилю довольно трудно», — заметил Хонда. Я готов был полностью с ним согласиться. Прочитав несколько писем Сюн Дэя, я еще отчетливее, чем Хонда, представлял себе особый стиль их автора. В тот же день под каким-то предлогом я попросил Хонду выяснить для меня адрес Сюн Дэя. «Хорошо», — согласился тот, — «можешь на меня положиться». Однако это ни к чему не обязывающее обещание не успокоило меня, и я решил наведаться в дом номер 32 по улице Сакурагитё, где, по словам Хонды, еще недавно проживал Оэ, и попытаться что-нибудь выведать у его бывших соседей. 4. На следующий день, отложив работу над новой рукописью, я отправился на улицу Сакурагитё. Поговорив с горничной, служившей в одном из соседних домов, с торговцем и еще с несколькими людьми, я убедился, что все рассказанное мне накануне Хондой соответствовало действительности, но ничего нового о последующей жизни Сюн Дэя мне узнать не удалось. По соседству с домом, где проживал Сюн Дэй Оэ, стояли такие же небольшие особнячки средней руки. Их обитатели, в отличие от соседей в многоквартирных домах, почти не общались между собой. Поэтому соседи Сюн Дэя знали только, что он переехал и никому не сообщил своего нового адреса. Более того, поскольку на дверях дома Сюн Дэя не было таблички с его именем, люди даже не догадывались, что живут по соседству с известным писателем. И название конторы, которая предоставила ему фургон для переезда, никто сообщить не смог. Таким образом, я был вынужден возвратиться домой ни с чем. Поскольку никаких иных возможностей выяснить что-либо об Оэ я не видел, мне ничего не оставалось, как углубиться в работу над рукописью, с которой я и так уже порядком затянул, да время от времени позванивать Хонде и узнавать о состоянии дел с поисками Сюн Дэя. Прошло 5 или 6 дней, но напасть на след Оэ ему все не удавалось. Между тем Сюн Дэй медленно, но верно шел к намеченной цели. На исходе недели Сидзуко позвонила мне домой и попросила срочно приехать к ней, потому что стряслось нечто совершенно ужасное. «Мужа», — сказала она, — «сейчас дома нет. Прислуга отлучилась по делам и вернется не скоро, так что она с нетерпением ждет меня». Судя по всему, Сидзуко звонила не из дома, сочтя более благоразумным воспользоваться телефоном-автоматом. Говорила она крайне сумбурно, прерывающимся от волнения голосом. Несколько коротких фраз — вот и все, что она успела мне сказать за 3 минуты телефонного разговора. Итак, воспользовавшись отсутствием мужа, Сидзуко отослала прислугу из дома и тайком приглашает меня к себе. Это приглашение посеяло во мне смутные надежды. Я пообещал Сидзуко приехать тотчас же и, разумеется, отнюдь не только из-за родившихся в моей душе надежд, поспешил к ней в район Асакуса. Дом Каямады помещался в некотором отдалении от окружавших его торговых построек и по виду напоминал старинный японский замок. Сразу за домом протекала река, хотя со стороны фасада ее не было видно. И только грубый бетонный забор с натыканными сверху острыми осколками стекла для защиты от грабителей да двухэтажный флигель европейского стиля, вплотную примыкавший к главному дому, не вязались со старинной архитектурой японского особняка. Эти два сооружения вносили чудовищную дисгармонию в общий пейзаж. От них так и веяло провинциальным вкусом нувариша. Я подал свою визитную карточку деревенского вида девушке и был припровожден в европейскую пристройку, где в гостиной меня поджидала не на шутку встревоженная Сидзуко. После долгих извинений за доставленное мне беспокойство, Сидзуко, почему-то понизив голос, сказала: «Первым делом прочтите вот это». Она протянула мне конверт и, боязливо оглянувшись по сторонам, придвинулась ко мне. Как и следовало ожидать, в конверте оказалось очередное письмо Сюндея Оэ. Поскольку по содержанию оно несколько отличалось от предыдущих, я считаю уместным привести его здесь целиком. «Госпоже Каямада, Сидзуко, о том, как ты страдаешь, видно по твоим глазам. Я знаю, что втайне от мужа ты прилагаешь старания к тому, чтобы дознаться, где я скрываюсь. Но поиски твои бессмысленны, и я советую тебе их прекратить. Если у тебя хватит смелости рассказать мужу о моих преследованиях, и вы рискнете обратиться в полицию, это ни к чему не приведет. Ни одна душа не знает, где я скрываюсь. О том, сколь я предусмотрителен, тебе должно быть известно хотя бы из моих книг. Итак, завершился первый этап моего плана. Это была всего лишь разминка. Пришло время приступать ко второму этапу. В связи с этим я должен кое-что тебе сообщить. Полагаю, ты уже догадалась, каким образом мне удается с такой точностью узнавать обо всем, что ты делаешь каждый вечер. С тех пор, как я отыскал тебя, я следую за тобой по пятам, подобно тени. Невидимый тебе, я ежечасно и неотступно наблюдаю за тобой, и когда ты находишься дома, и когда выходишь на улицу. Кто знает, быть может, и теперь я, ставший твоей тенью, смотрю на тебя из какого-нибудь угла твоей комнаты и вижу, как ты трепещешь, читая это письмо. Ты не можешь не понимать, что, наблюдая за тобой каждый вечер, я стал невольным свидетелем твоих супружеских отношений, и во мне вспыхнула жгучая ревность. Этого я не мог предусмотреть, разрабатывая свой план мщения, но, как я вижу теперь, чувство ревности не только не способно помешать осуществлению моего замысла, но, напротив, подогревает во мне желание мстить, беспощадно мстить. Итак, я понял, что некоторое отступление от первоначального плана будет лишь способствовать успеху всего предприятия. Вот что я имею в виду. Поначалу я рассчитывал вконец измучить и запугать тебя и таким образом довести до гибели. Но теперь, став свидетелем ваших супружеских ласк, я решил, что поступлю вернее, если прежде чем убивать тебя, лишу жизни любимого тобой человека. И только после того, как ты вкусишь всю горечь потери, настанет твой черед. Однако торопиться мне некуда. Я никогда ничего не делаю в спешке. Грешно было бы переходить к очередному этапу моего плана, пока ты не оправишься от ужаса после прочтения этого письма. Мститель. Ночь на 16 марта. Читая эти жестокие, полные зловещие угрозы строки, я не мог не содрогнуться от ужаса. Я ощущал, как растет во мне ненависть к Сюндею Оэ, которого нельзя уже было даже считать человеком. Однако, если бы я позволил себе поддаться страху, кто утешил бы Сидзуко, совершенно павшую духом? Мне не оставалось ничего иного, как сделать вид, будто я абсолютно спокоен, и снова стараться убедить Сидзуко, что угрозы Сюндея не более чем писательские выдумки. «Простите, не могли бы вы говорить чуточку тише?» — перебила меня Сидзуко. Казалось, мои пылкие увещевания не задели ее слуха. Внимание ее было сосредоточено на чем-то другом. Время от времени она пристально вглядывалась в какую-то точку и внимательно прислушивалась. Она старалась говорить как можно тише, словно кто-то мог нас подслушивать. Губы ее побелели и стали почти незаметны на бледном лице. «Сенсей, уж не помутился ли у меня рассудок? Могло ли такое случиться в самом деле?» — произнесла, наконец, Сидзуко, понизив голос до шепота. «О чем вы?» — откликнулся я таким же многозначительным шепотом. «В этом доме скрывается Хирата». «Где?» — спросил я в растерянности, не в силах понять, что она имеет в виду. Вместо ответа она решительно поднялась и, еще больше побледнев, жестом пригласила меня следовать за собой. Сердце у меня тревожно замерло, и я послушно пошел за ней. По дороге она заметила у меня на руке часы, почему-то попросила их снять и вернулась в комнату, чтобы положить их на стол. Стараясь ступать бесшумно, мы прошли короткий коридор и вскоре оказались перед комнатой Сидзуко в японском доме. Раздвинув комнатную перегородку, Сидзуко замерла в страхе, как будто прямо перед собой увидела злоумышленника. «Странно. Уж не ошиблись ли вы? Да и как смог бы этот человек средь бела дня проникнуть в ваш дом?» Не успел я произнести эти слова, как Сидзуко жестом велела мне замолчать и, взяв меня за руку, подвела к углу комнаты. Она подняла глаза кверху и подала мне знак прислушаться. Минут 10 мы простояли, уставившись друг на друга и напряженно вслушиваясь в тишину. Дело происходило днем, но в комнате Сидзуко, расположенной в глубине просторного японского дома, не было слышно ни звука. Здесь стояла такая тишина, что можно было услышать, как стучит в висках собственная кровь. «Вы не слышите тиканье часов?» — почти беззвучно спросила, наконец, Сидзуко. «Нет, а где здесь часы?» Сидзуко не ответила и еще некоторое время продолжала напряженно прислушиваться к чему-то. Наконец, как будто успокоившись, она проговорила. «Да, кажется, в самом деле ничего не слышно». Мы вернулись в гостиную, где прерывающимся от волнения голосом Сидзуко поведала мне о случившемся. Дело было так. Она сидела в своей комнате и вышивала, когда вошла горничная и подала ей уже известное письмо Сюндея. К тому времени Сидзуко было достаточно одного взгляда на конверт, чтобы понять, от кого оно. Она взяла письмо в руки, и ее тотчас охватило невыразимое беспокойство. Но поскольку отложить его в сторону значило бы обречь себя на еще большую тревогу, Сидзуко дрожащей рукой вскрыла конверт. Узнав, что отныне кровавый замысел Сюндея распространяется и на ее мужа, Сидзуко не могла найти себе места от страха. Повинуясь какому-то непонятному импульсу, она встала и направилась в угол комнаты. Как только она поравнялась с комодом, ее внимание привлек доносившийся откуда-то сверху едва уловимый звук, похожий на жужжание. «Сперва я решила, что у меня просто шумит в ушах», — продолжала Сидзуко. Но, внимательно прислушавшись, поняла, что природа этого звука совершенно иная. Он напоминал мне мерное постукивание одного металлического предмета о другой. Тик-так, тик-так. Сидзуко сразу же пришла к выводу, что где-то наверху скрывается человек, и этот странный звук — тиканье его карманных часов. Не окажись Сидзуко в углу комнаты, не будь в комнате так тихо, наконец, не будь ее нервы напряжены до предела, вряд ли ей удалось бы расслышать это слабое, едва уловимое жужжание. А что, если это было тиканье часов, находящихся где-то рядом? Тогда этот звук мог быть отражен потолком по тем же законам, по каким преломляются лучи, и его можно было принять за исходящий с чердака. С этой мыслью Сидзуко тщательно осмотрела все вокруг, но ничего похожего на часы не обнаружила. Она вдруг вспомнила фразу из письма Сюндея. «Кто знает, быть может, и теперь я, ставший твоей тенью, смотрю на тебя из какого-нибудь угла твоей комнаты». Сидзуко инстинктивно взглянула вверх. Как раз над ее головой в потолке зияла щель, образованная слегка отодвинутой потолочной доской. В этот миг ей почудилось, что там в темноте сквозь щель сверкнули глаза Сюндея. «Так это вы, Хирата-сан?» — вне себя от ужаса произнесла Сидзуко. Затем, не сдерживая слез, она с видом воина, вынужденного сдаться врагу, заговорила с человеком на чердаке. В тихом голосе Сидзуко звучала искренняя мольба. «Что бы со мной ни стало, я не боюсь. Я готова на все, лишь бы вы, наконец, успокоились. Можете даже убить меня, если вам угодно. Прошу только оставить в покое моего мужа. Я солгала ему, и мне жутко при одной мысли, что он может погибнуть по моей вине. Пощадите его, молю вас, пощадите его». Никакого ответа сверху не последовало. Успев оправиться от страха, Сидзуко долго стояла на том же месте, не в силах побороть охватившего ее чувство тоски и отчаяния. С чердака по-прежнему доносилось лишь приглушенное тиканье часов и никаких других звуков. Затаившееся чудовище, казалось, не дышало и безмолвствовало, словно пораженное немотой. Это гнетущее безмолвие повергло Сидзуко в ужас. Она выбежала из комнаты и, не в силах более оставаться в доме, бросилась на улицу. Тут она неожиданно вспомнила обо мне и, отринув все сомнения, направилась к телефону-автомату. Слушая Сидзуко, я невольно вспомнил один из наиболее страшных рассказов Сюндея Оэ «Развлечение человека на чердаке». Если тиканье часов, которое слышала Сидзуко, не было слуховой галлюцинацией, если Сюндей впрямь затаился на чердаке, получалось, что сюжет этого рассказа без каких бы то ни было изменений переносился в реальную действительность. Что ж, это было вполне в духе Сюндея. Хорошо помня эту историю, я не только не мог обратить в шутку почти невероятный рассказ Сидзуко, но и сам испытывал панический страх. У меня было такое чувство, словно я своими глазами увидел ухмыляющегося во мраке толстяка в красном колпаке и шутовском наряде. Пятое. Посоветовавшись с Сидзуко, я решил, по примеру частного детектива из рассказа «Развлечение человека на чердаке», подняться наверх и посмотреть, нет ли там чьих-нибудь следов, и если следы обнаружатся, выяснить, каким образом этот человек пробрался на чердак. «Что вы, это опасно!» — попыталась удержать меня Сидзуко, но, отстранив ее, я, как подсказал мне опыт моего предшественника из рассказа Сюндея, раздвинул потолочное перекрытие над комодом и с проворством бывалого электромонтера полез наверх. В доме по-прежнему никого не было, кроме девушки, встретившей меня, но и та была занята своими делами на кухне, поэтому никто не мог мне помешать. Нельзя сказать, чтобы чердак выглядел так же опрятно, как описано в рассказе Оэ. Особого беспорядка там, правда, не чувствовалось, потому что под Новый год, когда в доме проводилась уборка, потолочные перекрытия тщательно промывались, однако за 3 месяца на чердаке успела скопиться пыль, и по углам протянулась паутина. Понимая, что в темноте трудно что-либо разглядеть, я заранее взял у Сидзуко фонарик и теперь, осторожно передвигаясь по балкам, направлялся к месту, которое меня интересовало. Ориентиром мне служила полоска неяркого света, пробивавшегося снизу сквозь щель в потолке. По-видимому, после уборки потолочные доски не подогнали как следует. Но не успел я и наполовину приблизиться к цели, как обнаружил нечто такое, от чего у меня замерло сердце. Поднимаясь на чердак, я все еще отчасти сомневался в правдивости рассказа Сидзуко. Но теперь ее предположения полностью подтвердились. На чердаке были отчетливо видны следы побывавшего там человека. Я похолодел. При одной мысли, что незадолго до меня этот же путь проделал, крадучись по чердаку, словно ядовитый паук Сюндей Оэ, человек, которого я знал лишь по книгам и никогда не видел воочию, меня охватил неподдающийся описанию страх. Собравшись с духом, я двинулся дальше по отпечатавшимся на запыленных досках следам то ли рук, то ли ног побывавшего здесь человека. Вот и место, откуда доносилось до Сидзуко тиканье часов. И в самом деле, судя по основательно стертой пыли, он пробыл здесь достаточно долго. Не помня себя, я двигался по следам того, кто, по всей вероятности, должен был быть Сюндеем Оэ. Похоже, он обошел весь чердак, тут и там виднелись его беспорядочные следы. В потолочном перекрытии над комнатой Сидзуко и над супружеской спальней я обнаружил щели, именно в этих местах пыль была основательно стерта. Подражая герою рассказа «Развлечения человека на чердаке», я посмотрел вниз и сразу же понял, что Сюндей вполне мог получать удовольствие от этого занятия. Видимый сквозь щель в потолке лежащий внизу мир являл собой весьма необычное зрелище. В особенности меня поразил вид сидевшей с опущенной головой Сидзуко. Мы привыкли смотреть на все, в том числе и на самих себя со стороны, и человек, сколь бы хорошо он ни представлял себе свой облик, никогда не задумывается о том, как он выглядит сверху. И в этом его просчет. При взгляде сверху человек открывается в своем настоящем, непрекрашенном, а зачастую и непривлекательном виде. В прическе Сидзуко, кстати говоря, сверху ее форма казалась довольно странной, в том месте, где она разделялась на верхние пряди и пучок, проглядывала светлая полоса пробора, и это производило впечатление неопрятности, особенно в сравнении с блестящими, сверкающими чистотой волосами. Глядя на Сидзуко сверху, я отчетливо различал грубый красный след, который тянулся от затылка по белоснежной коже ее спины и пропадал где-то в темной глубине под одеждой. В свете этих моих открытий Сидзуко уже не казалась мне столь изысканной, как прежде. Но зато я еще сильнее ощутил присущее ей чувственное начало. Как бы то ни было, в те минуты меня больше всего занимал вопрос, не остались ли на чердаке непреложные доказательства того, что там побывал именно Оэ. С помощью фонарика я внимательно осмотрел все вокруг, но оставшиеся на полу следы рук и ног были смазаны и неясны. Само собой понятно, что в подобной ситуации снять отпечатки пальцев побывавшего на чердаке человека мне не удалось. Как и герой развлечений человека на чердаке, Сюндэй действовал в перчатках и носках. Только в малоприметном углу, где деревянная подпорка соприкасалась с потолочной балкой, как раз над комнатой Сидзуко я вдруг заметил небольшой круглый предмет темно-серого цвета. Это была металлическая вещица, по форме напоминающая пуговицу, с выгравированными на ней буквами RK, Броско. Подобрав ее, я сразу же вспомнил пуговицу от сорочки, которая фигурирует в развлечениях человека на чердаке, однако, несмотря на явное совпадение, моя находка выглядела несколько странно для пуговицы. Скорее, это была застежка от шляпы, но точного назначения этого предмета я тогда определить не мог. Позднее я показал его Сидзуко, но и та в ответ лишь развела руками. Находясь на чердаке, я попытался выяснить, каким образом пробирался сюда Сюндэй. Двигаясь по следам, я обнаружил, что они обрываются над кладовкой, расположенной напротив передней. Грубо отесанные доски, служившие потолком кладовки, без труда отодвигались, стоило только чуточку их приподнять. Я спустился вниз, став ногой на брошенный в кладовке сломанный стул и толкнул дверь. Замка на ней не было, и она без труда распахнулась. Прямо перед собой я увидел бетонный забор высотой чуть выше человеческого роста. Значит, Сюндэй Оэ, выждав момент, когда улица опустеет, перелезал через этот забор. Как я упоминал, сверху в него были натыканы осколки стекла, но для опытного вора это вряд ли могло служить серьезным препятствием. Проникал в незапирающуюся кладовку, а оттуда на чердак. Раскрыв секрет проникновения Оэ на чердак, я даже ощутил некоторые разочарования. Настолько все оказалось просто. «Да такого мог додуматься и ребенок», — подумал я с презрением. Страх перед непонятным и таинственным исчез, на смену ему пришла обыкновенная досада. Однако, отказавшись принимать противника всерьез, я допустил грубейшую ошибку, но понял это, к сожалению, гораздо позже. До смерти перепуганная Сидзуко сказала мне, что поскольку опасность грозит не только ей, но и ее мужу, она готова пожертвовать своей тайной и обратиться в полицию. Я же, не веря в серьезность намерений Сюндэя, принялся ее урезонивать. Стоит ли делать из мухи слона? Вряд ли Сюндэй станет повторять глупую уловку героя развлечений человека на чердаке, спуская с потолка яд, и одного факта проникновения Оэ на чердак все-таки недостаточно, чтобы сделать вывод, будто он замышляет убийство. Без сомнения, он как ребенок получает удовольствие от того, что внушает Сидзуко страх, грозя убийством ей и ее мужу. Но в конце концов, он всего лишь писатель, и для того, чтобы осуществить свои угрозы, ему просто не хватит смелости. Я всеми силами старался утешить Сидзуко, но поскольку недоброе предчувствие не покидало ее, я обещал ради ее спокойствия обратиться к своему приятелю, обожавшему всякие таинственные приключения, с тем, чтобы тот каждую ночь дежурил у двери кладовой. Со своей стороны, Сидзуко решила под каким-нибудь предлогом на время перевести спальню в комнату для гостей, которая находится на втором этаже европейской части дома. Там в потолке никаких щелей нет, и наблюдать за ней и ее супругом никто не сможет. Эти две меры предосторожности были приняты на следующий же день, но, как выяснилось вскоре, они не остановили уже занесенные руки злодея. Ровно через два дня, в ночь на 20 марта, в строгом соответствии со своим замыслом, чудовище во мраке лишило жизни свою первую жертву. Ею оказался Рокуро Каямада. 6. В письме Сюндэя вслед за сообщением о его намерении убить господина Каямаду говорилось: «Однако торопиться некуда. Я никогда ничего не делаю в спешке». Почему же на сей раз он отступил от своего правила, совершив преступление всего лишь через два дня после отправки письма? Быть может, этого требовали соображения тактического порядка? Вероятно, своим письмом он намеревался усыпить бдительность Сидзуко и нанести ей неожиданный удар. Но возможно и другое объяснение. Услышав тиканье часов на чердаке и решив, что там скрывается Сюндэй, Сидзуко со слезами на глазах взмолилась о том, чтобы он сохранил жизнь господину Каямаде и тем самым лишний раз продемонстрировала свою искреннюю привязанность к мужу. От этого ревность Сюндэя разгорелась еще пуще, к тому же он не мог не почуять грозящую ему опасность разоблачения. Не потому ли он поторопился привести свой план в действие? Обстоятельства гибели Рокуро Каямаде выглядели весьма странно. Как только Сидзуко сообщила мне о смерти мужа, я в тот же вечер приехал к ней и попросил ее подробно рассказать обо всех событиях того рокового дня. Оказалось, что в поведении господина Каямады в тот день ничего странного она не заметила. Он вернулся домой немного раньше обычного и, поужинав, отправился в Коуме, что на противоположном берегу реки, сыграть несколько партий в го с приятелем. Вечер выдался теплый, поэтому он не стал надевать пальто и, выйдя из дома в шелковом авасе и плотной накидке хаори поверх него, неторопливо направился в сторону реки. Было около 7 часов вечера. Дом приятеля находится неподалеку, и господин Каямада всегда ходил туда пешком. Что произошло после его ухода из дома, Сидзуко не знала. Она прождала мужа всю ночь, но он так и не вернулся. А поскольку накануне пришло упомянутое мною письмо Сюндэя, ее охватило беспокойство. Едва дождавшись утра, Сидзуко принялась обзванивать знакомых мужа. К тем же, у кого телефона не было, она отправила посыльного. Но, как выяснилось, никому из них в тот роковой вечер господин Каямада не заходил. Пробыв у приятеля до 12 часов, он пешком отправился домой. Разумеется, Сидзуко звонила и мне, но в тот час меня не было дома, и о происшедшем я узнал только вечером. Когда господин Каямада не появился у себя в конторе к началу рабочего дня, служащие принялись разыскивать его, однако и эти поиски ни к чему не привели. Только в полдень Сидзуко позвонили из полиции и сообщили о странной смерти ее мужа. Если пройти немного к северу от трамвайной остановки у Камино-Римон, что неподалеку от моста Адзумабаси, а затем спуститься к плотине, можно увидеть пристань, к которой причаливает пассажирский катер, курсирующий между Адзумабаси и Сэндзюобаси. Это одна из достопримечательностей, сохранившихся на реке Сумидагава с прежних времен. Сам я редко пользуюсь водным транспортом, но когда мне нужно попасть в Гэмон или Сирахига, я, как правило, добираюсь туда на таком вот катере. Старинная провинциальная атмосфера бывает мне по душе, и время от времени я люблю в нее погружаться. Пристань, о которой я говорю, представляет собой нечто похожее на плот, спущенный на воду. Здесь, на этом слегка раскачивающемся плоту, находятся скамейки для пассажиров и туалетная кабина. 20 марта хозяйка небольшого магазинчика в Осакусе отправилась по делам в Сэндзю и около 8 часов утра оказалась на пристани. Она зашла в туалет, но, не успев закрыть за собой дверь, тут же с криком выскочила оттуда. На вопрос подбежавшего к ней старичка-контролера она ответила, что в туалете под отверстием в сиденье из воды выглядывает мужское лицо. Как объяснил мне позднее контролер, он поначалу решил, что это проделка лодочника или еще какого-нибудь озорника, мало ли в наше время людей с извращенными сексуальными наклонностями. Но, войдя в туалет, он и впрямь увидел в воде, на расстоянии около 30 сантиметров от отверстия, мужскую голову. Покачиваясь на волнах, голова то уходила под воду, то снова всплывала, словно заводная игрушка. И в первый момент это зрелище не внушило ему особого страха. Лишь поняв, что в воде плавает труп, старик стал громко звать на помощь собравшихся на пристани молодых людей. На его зов откликнулся дюжий детина-рыботорговец, который вместе с другими парнями попытался вытащить труп. Но сделать это изнутри оказалось невозможным, поэтому они с помощью багра зацепили труп снаружи и подтянули его к берегу. Одежды на трупе не было, если не считать нижнего белья. На вид покойнику можно было дать лет 40, и предположение, что такому солидному мужчине вдруг ни с того ни с сего вздумалось искупаться в столь неподходящее время года, выглядело абсолютно нелепо. Мало того, обнаружилось, что спина пострадавшего исполосована ножом или каким-то другим острым предметом. По всему было видно, что это не просто утопленник. Толпа заволновалась, а когда труп стали, наконец, вытаскивать на берег, выявилась еще одна зловещая подробность. Как только покойника схватили за волосы, они в тот же миг на глазах у полицейского, примчавшегося на место происшествия, легко отделились от черепа. Все в ужасе отпрянули, но когда первый страх прошел, люди стали задаваться вопросом, почему у мертвеца, пробывшего в воде сравнительно недолго, волосы отделяются с такой легкостью. Как выяснилось, в руках у спасателей был обыкновенный парик, голова же покойного была совершенно лысой. Найденный в реке мужчина оказался господином Каямадой. Таков был трагический конец президента известной торговой фирмы. Получалось, что преступник снял с убитого одежду, а затем, надев на его лысую голову парик, сбросил тело в реку около моста. Хотя труп был найден в воде, смерть, по-видимому, наступила раньше, в результате ран, нанесенных каким-то острым предметом в область левого легкого. Помимо этих тяжелых ран, на спине покойного было обнаружено еще несколько неглубоких порезов. По-видимому, преступнику не сразу удалось лишить свою жертву жизни. Согласно заключению полицейского врача, господин Каямада был убит примерно в час ночи. Поскольку труп был найден голым и никаких документов при нем не имелось, установить личность убитого оказалось невозможным, и полиция пребывала в растерянности. Наконец, около полудня нашелся человек, который опознал труп, и из полиции сразу же позвонили Сидзуко. Когда вечером я приехал к ней, дом был полон родственников, сослуживцев и друзей господина Каямады. Сидзуко сказала мне, что она только что вернулась из полицейского управления. Она сидела подавленная и молчаливая в окружении родных и служащих фирмы, явившихся выразить ей соболезнования. Труп господина Каямады все еще оставался в полиции на тот случай, если понадобится произвести вскрытие, однако на засланном белым полотном возвышении перед домашним алтарем уже стояла деревянная табличка с посмертным именем покойного. Там же стояли цветы и курились благовония. По просьбе Сидзуко и сослуживцев ее мужа я рассказал все, что мне было известно об обстоятельствах, при которых был найден труп господина Каямады. Меня мучили стыд и раскаяние, ведь накануне я настойчиво отговаривал Сидзуко от намерения обратиться в полицию. Что касается преступника, то для меня было очевидно, что это Сюндэй Оэ. Наверняка дело было так. Как только господин Каямада вышел от приятеля, Сюндэй проследовал за ним к мосту и там на пристани убил его, а труп сбросил в реку. Если принять во внимание время, когда было совершено преступление, слова Хонда о том, что Сюндэй имеет обыкновение прогуливаться по ночам в районе Асакуса, а главное письмо, в котором он заранее сообщал о своем намерении убить господина Каямаду, преступником мог быть только Сюндэй и никто другой. Никаких оснований сомневаться в этом у меня не было. Но почему господин Каямада был раздет? Почему на нем оказался этот странный парик? Если это было делом рук Сюндэя, зачем ему понадобилось разыгрывать подобный фарс? Это казалось мне необъяснимым. Улучив момент, я дал понять Сидзуко, что хочу переговорить с ней наедине. Словно ожидая этого, она послушно поднялась и, извинившись перед присутствующими, вышла за мной в соседнюю комнату. Когда мы остались одни, она чуть слышно окликнула меня и порывисто припала ко мне. Глаза ее под длинными ресницами заблестели и наполнились слезами. Крупные капли одна за другой покатились по ее бледным щекам. «Не знаю, сможете ли вы меня простить. Все произошло из-за моей беспечности. Я не думал, что он решится на такое. Я виноват. Я один во всем виноват». Почувствовав, как у меня самого на глаза наворачиваются слезы, я схватил руку рыдающей Сидзуко и, сжимая ее изо всех сил, снова и снова умолял простить меня. Это было мое первое прикосновение к Сидзуко. Я до сих пор помню тепло и упругость пальцев ее хрупкой белоснежной руки. Несмотря на трагизм ситуации, от этого прикосновения в груди у меня вспыхнуло пламя. «Вы рассказали в полиции о письмах?» — спросил я, наконец, когда всхлипывания Сидзуко затихли. «Нет, я не знала, как лучше поступить. Значит, пока вы ничего им не рассказали. Нет, мне хотелось прежде посоветоваться с вами». Я все еще не отпускал руку Сидзуко, и она стояла, по-прежнему прижавшись ко мне. «Вы, конечно, тоже считаете, что это дело рук того человека?» «Да. Вы знаете, той ночью произошло нечто странное». «Что именно?» «Воспользовавшись вашим советом, я перевела спальню на второй этаж европейского дома. Я была уверена, что там-то он не сможет за мной подсматривать, но он все-таки подсматривал». «Каким образом?» «Через окно». С округлившимися от ужаса глазами при воспоминании о событиях той ночи Сидзуко стала рассказывать. В 12 часов я легла в постель, но поскольку муж все не возвращался, я начала беспокоиться. Мне стало страшно находиться одной в комнате с такими высокими потолками. Мне казалось, что кто-то смотрит на меня. На одном из окон штора была спущена, но не до конца, и образовался зазор. Сгустившаяся за окном тьма настолько пугала меня, что я невольно стала всматриваться в темноту и вдруг увидела за окном лицо человека. «А вам не могло померещиться?» Вскоре лицо исчезло, но я уверена, что это не был обман зрения. Я как сейчас вижу эти прижатые к стеклу космы, эти устремленные на меня глаза. Это был Хирата? Наверное. Кому же еще, кроме него, придет такое в голову? После этого разговора мы с Сидзуко окончательно пришли к выводу, что в смерти господина Каямады повинен Сюндэй Оэ, он же Итиро Хирата. Мы решили вместе заявить в полицию, что теперь целью преступника станет Сидзуко, и попросить взять ее под защиту. Следователем по этому делу был назначен бакалавр юридических наук Итасаки, который по счастливому стечению обстоятельств оказался членом общества любознательных, созданного по инициативе писателей, работающих в детективном жанре, а также известных медиков и юристов. Поэтому, когда мы с Сидзуко явились в полицейское управление Касагате, где находился следственный отдел, он принял нас по-приятельски, без обычного в таких случаях формализма. Как выяснилось, Итасаки глубоко заинтересовало и озадачило это необычное дело. Он заверил нас, что сделает все возможное, дабы найти Сюндэя Оэ, а кроме того пообещал устроить в доме Каямады засаду и увеличить число полицейских нарядов в том районе с тем, чтобы обеспечить Сидзуко полную безопасность. Далее, выслушав мое предостережение о том, что на немногочисленных известных фотографиях Сюндэй Оэ мало похож на самого себя, Итасаки вызвал Хонду и попросил его нарисовать словесный портрет преступника. Седьмое. В течение всего следующего месяца полиция, не щадя сил, разыскивала Сюндэя Оэ. Я, со своей стороны, прибегнув к помощи Хонды, тоже пытался выяснить хоть что-нибудь об этом мерзавце, расспрашивал знакомых мне сотрудников газет и журналов, всех, кто только попадался мне под руку. Но Сюндэй по-прежнему ничем не выдавал себя, словно владел каким-то волшебством. Ладно бы еще он жил один, но ведь у него была жена. Так где же и как им двоим удавалось скрываться? Быть может, следователь прав, полагая, что они просто-напросто тайно бежали за границу. Но тогда странно, почему после смерти господина Каямады Сидзуко перестала получать угрожающие письма. Неужели Сюндэй, напуганный преследованием полиции, отказался от осуществления следующего этапа своего плана, а именно от убийства Сидзуко, и теперь всецело поглощен заботой о том, как бы понадежнее замести следы? Нет, такой человек, как Оэ, не мог не продумать всех деталей заранее. А это означало, что он по-прежнему находится в Токио, и, затаившись, лишь выжидает удобный момент для расправы с Сидзуко. По приказу шефа полицейского управления Касагате, один из сыщиков отправился на улицу Сакурагитё в Уэно. Как в свое время поступил я, и побеседовал с жителями домов, соседствующих с домом номер 32, в котором когда-то проживал Сюндэй. Поскольку этот сыщик, в отличие от меня, профана, был мастером своего дела, ему, в конце концов, хотя и не без труда, удалось найти транспортную контору, которая снабдила Оэ фургоном для переезда. Эта небольшая контора находится в том же районе, только на значительном отдалении от прежнего жилища Оэ, и узнать через ее владельца, куда переехал Сюндэй. В результате долгих поисков сыщик выяснил, что, съехав с квартиры на улице Сакурагитё, Сюндэй сменил еще несколько квартир и каждый раз селился в самых захудалых районах, таких как улица Янагисиматё в квартале Хондзё и улица Сусакитё в Мукадзиме. Последним пристанищем Сюндэя служила грязная постройка барачного типа на улице Сусакитё, с двух сторон зажатая небольшими фабриками. Этот дом он арендовал несколько месяцев назад, однако, несмотря на то, что домовладелец считал его занятым, помещение казалось совершенно нежилым, и, судя по царившему там запустению, трудно было определить, как давно дом был покинут. Расспросы людей в округе тоже ничего не дали. Как я уже говорил, жалкий домишко с обеих сторон был зажат фабричными строениями, и ни одной дотошной хозяюшки из тех, кому до всего есть дело, поблизости разыскать не удалось. Но тут на горизонте снова возник Хонда. Изучив обстоятельства дела, он с присущей ему страстью ко всяким запутанным историям необычайно увлекся сыском и, памятуя об удивительной встрече с Сюндеем в парке Асакуса, в свободное от работы время энергично занимался собственным расследованием. Ухватившись за тот факт, что Сюндей предстал перед ним с рекламными листками в руках, Хонда обошел несколько рекламных агентств вблизи парка Асакуса, чтобы выяснить, не нанимало ли какое-нибудь из них похожего человека. Однако к его огорчению выяснилось, что в некоторых случаях, когда работы особенно много, эти агентства прибегают к услугам бродяг, обретающихся в парке Асакуса. Их нанимают всего на один день, снабжая броской одеждой. «Нет, человека, о котором вы спрашиваете, мы не знаем. Скорее всего, это был один из временно наемных», — так повсюду отвечали Хонде. Тогда он стал по вечерам прогуливаться по парку Асакуса, останавливаясь перед каждой скамейкой в тени деревьев, заглядывая в каждый ночлежный дом, куда сходились бродяги со всей округи. Вступая с ними в беседу, Хонда пытался выяснить, не приходилось ли им встречать человека, похожего на Сюндея. Однако и эти его усилия не увенчались успехом. Напасть на след Сюндея по-прежнему не удавалось. Надо сказать, что Хонда регулярно, раз в неделю, заходил ко мне и докладывал о результатах своих поисков. И вот однажды, расплывшись в своей фирменной улыбке, он поведал мне следующее. «Самукава-сан, с некоторых пор я заинтересовался балаганными аттракционами и обратил внимание на одну любопытную вещь. Наверное, ты знаешь, что нынче в моде аттракционы под названием «Женщина-паук» или «Женщина без туловища». Есть, однако, еще один — «Человек без головы». По большей части в этих аттракционах участвуют женщины. Так вот, в последнем случае берется прямоугольный ящик, разделенный на три отсека, и ставится на землю в вертикальном положении. В двух нижних отсеках помещаются туловища и ноги женщины, третий же кажется пустым. По логике вещей, там должна находиться голова, но ее не видно. Создается впечатление, что в ящике находится обезглавленная женщина. Однако время от времени она подает признаки жизни, шевелит ногами и руками. Выглядит это довольно неприятно и вместе с тем весьма эротично. Секрет фокуса состоит в том, что в якобы пустом отсеке наклонно устанавливают обычное зеркало, и возникает иллюзия, будто за ним ничего нет. К чему я клоню? А к тому, что когда-то я видел подобный аттракцион на пустыре неподалеку от храма Гококудзи. Ну, ты знаешь, о чем идет речь. К этому пустырю можно выйти прямо с моста Эдогавабаси. Так вот, в отличие от прочих подобных аттракционов, в нем была занята не женщина, а довольно-таки полный мужчина, одетый в грязный, залоснившийся костюм клоуна. В этом месте Хонда сделал паузу, словно пытаясь оценить, какое впечатление произвел на меня его рассказ, и затем, удостоверившись, что я слушаю его с подобающим вниманием, продолжал. «Должно быть, ход моих мыслей тебе понятен. Что и говорить, отличный способ замести следы, при этом целый день находясь на глазах у публики. Ведь лица его никто не видит. Такая мысль могла прийти на ум лишь оборотню вроде Сюндея». Кстати, он нередко обращался к подобным аттракционам в своих произведениях, да и вообще он большой любитель таких штучек. «Ну а что дальше?» Нетерпеливо прервал я Хонду. Его неуместное многословие начинало меня раздражать. Понятное дело, вспомнив об этом аттракционе, я сразу же бросился к мосту Эдогавабаси. К счастью, балаган все еще находился там. Я заплатил за вход и стал наблюдать за мужчиной, который участвовал в этом аттракционе. «Как же все-таки увидеть его лицо?» То и дело спрашивал я себя. И вдруг меня осенило. Несколько раз в день он наверняка отлучается в уборную. Запасшись терпением, я стал ждать, когда ему приспичит. Через некоторое время не слишком обширная программа подошла к концу, и зрители стали расходиться. Я же по-прежнему терпеливо ждал. И вот человек в ящике несколько раз хлопнул в ладоши. В этот момент ко мне подошел ведущий и, объяснив, что у них сейчас перерыв, попросил меня удалиться. Но странные хлопки мужчины в ящике заинтересовали меня. Обойдя балаган снаружи, я нашел в брезентовой стенке небольшую дырку и, заглянув в нее, увидел, как ведущий помогает мужчине выбраться из ящика. Оказавшись на свободе, голова, разумеется, была у него на месте, мужчина, стремглав, бросился в угол балагана и стал справлять нужду. По-видимому, хлопок в ладоши означал, что ему уже не втерпешь. Но не потехали? «Ты что же, пришел сюда, чтобы потешить меня забавной историей?» Сердито оборвал я Хонду. Тот сразу же сделался серьезным и сказал: «Да нет, дело в том, что я обознался. Опять неудача. И так все время. Просто на этом примере я хотел показать тебе, скольких трудов мне стоят эти розыски». Разумеется, я мог бы и не приводить здесь рассказы Хонды, но он служит хорошей иллюстрацией к нашим долгим и безрезультатным поискам Сюндея Оэ. И все же необходимо упомянуть об одном загадочном факте, который, как мне казалось, служит ключом к разгадке всей этой таинственной истории. Речь идет о парике, обнаруженном на голове покойного господина Каямады. Решив, что парик был куплен где-нибудь в районе Асакуса, я обошел все заведения в том районе, торгующие подобными вещами, и в конце концов в лавке Мацуэ на улице Тидзукатё напал на след. Здесь я нашел парик, очень похожий на тот, что был на покойном. По словам хозяина лавки, такой же в точности парик он продал одному из своих заказчиков, только не Сюндею Оэ, как я предполагал, а самому Рокуро Каямаде. Да, судя по описаниям хозяина лавки, покупателем был никто иной, как господин Каямада. Более того, заказывая парик, Каямада сообщил свою фамилию, а когда парик был готов, как раз в конце прошлого года, сам пришел за ним. По словам хозяина лавки, господин Каямада приобретал парик для себя, считая, что лысина его уродует. Почему же тогда Сидзуко, его жена, ни разу не видела его в парике? Сколько я не размышлял над этой загадкой, решить ее мне не удавалось. Что же до моих отношений с Сидзуко, теперь она стала вдовой, то после гибели ее супруга они становились все более короткими и доверительными. Так уж получилось, что из советчика я постепенно превратился в покровителя этой женщины. Даже родственники покойного господина Каямады, зная о том, сколько внимания я уделил Сидзуко, начиная с известного обследования чердака, не считали возможным меня игнорировать. К тому же следователь Итасаки, довольный тем, что мы с Сидзуко находимся в дружеских отношениях, просил меня время от времени наведываться к ней и оказывать ей всяческую поддержку. Таким образом, я мог совершенно открыто бывать в доме Сидзуко. Как я уже отмечал, Сидзуко с первой же нашей встречи прониклась ко мне чувством симпатии, как к человеку, чьи книги были любимы ею. Теперь же, когда нас связали столь сложные обстоятельства, она видела во мне свою единственную опору. Подобное развитие наших отношений было вполне естественным. Встречаясь с Сидзуко, я ловил себя на том, что отношусь к ней иначе, нежели до смерти господина Каямады. Если прежде она казалась мне совершенно недоступной, то теперь страсть, таившаяся в ее белоснежном теле, прелесть ее плоти, умевшей быть одновременно и эфемерной, и удивительно осязаемой, внезапно приобрели для меня реальный смысл. И уж совсем нестерпимым мое желание стало тогда, когда я случайно увидел в спальне Сидзуко небольшой хлыст заграничной работы. Ничего не подозревая, я спросил Сидзуко: «Ваш муж увлекался верховой ездой?» На мгновение лицо Сидзуко побледнело, затем залилось яркой краской. Едва слышно, она ответила: «Нет». Благодаря этой своей оплошности я неожиданно узнал тайну странных красных следов на спине Сидзуко. Я вспомнил, что эти полосы время от времени принимали иную форму, что немало озадачивало меня. Но теперь... Так значит, муж Сидзуко, этот добродушный лысый человек, обладал отвратительными наклонностями садиста. Однако это еще не все. Теперь, когда со дня смерти господина Каямады прошел месяц, эти красные следы у Сидзуко исчезли. Как только я сопоставил свои наблюдения, мне уже не нужно было выслушивать объяснения Сидзуко, чтобы понять, мои предположения не могут быть ошибочными. Но почему после этого открытия я не переставал изнывать от желания? Неужели во мне, к стыду моему, таились порочные наклонности, присущие покойному господину Каямаде? 8. 20 апреля, в день поминовения Рокуро Каямады, Сидзуко посетила храм, а вечером пригласила родственников и друзей покойного мужа, чтобы по буддийскому обычаю вознести молитвы об упокоении его души. В числе прочих был приглашен и я. В этот вечер произошло еще два события. Хотя на первый взгляд они не имели друг к другу никакого отношения, впоследствии выяснилось, что между ними все-таки существовала некая роковая связь, которые настолько меня потрясли, что я, наверное, буду помнить их всю жизнь. Мы с Сидзуко шли по темному коридору. После того, как гости разошлись, я еще на некоторое время задержался, обсуждая с ней положение дел с розысками Сюндея. В 11 часов я поднялся. Засиживаться дольше было уже неприлично. Что могли подумать слуги? И направился к выходу, где меня уже ожидало вызванное Сидзуко такси. Сидзуко пошла проводить меня до парадного. Так мы оказались с ней вдвоем в коридоре. Выходившие в сад окна коридора были открыты. Как только мы поравнялись с первым из них, Сидзуко вскрикнула и обеими руками обхватила меня. «Что случилось? Что вы увидели?» Вместо ответа она, по-прежнему прижимаясь ко мне, указала рукой в сторону окна. Вспомнив о Сюндее, я похолодел от страха, но тут же пришел в себя. В темноте сада между шелестящими листвой деревьями бежала белая собака. «Да это же собака! Вы напрасно испугались!» — сказал я, нежно взяв ее за плечи. Но хотя бояться было уже нечего, Сидзуко по-прежнему обнимала меня. Теплота ее тела внезапно передалась мне. Неожиданно для самого себя я стиснул ее в объятиях и потянулся к губам моей Моны Лизы. Не знаю уж, было ли это на счастье мне или на беду, но она не только не сделала ни малейшей попытки отстраниться, но, напротив, с какой-то застенчивой силой прижала меня к себе. Случись все это не в день поминовения ее мужа, мы, наверное, не испытали бы такого острого чувства вины. В тот вечер мы не сказали друг другу больше ни слова и даже не посмели взглянуть друг другу в глаза. Я сел в машину, но мысли мои по-прежнему были полны Сидзуко. Мои губы все еще ощущали прикосновение ее горячих губ. Моя грудь, в которой бешено стучало сердце, хранила жар ее тела. Во мне бушевали противоречивые чувства. То я готов был прыгать от счастья, то испытывал мучительные угрызения совести. Я смотрел в окно машины и ничего не видел. И все же, как это ни странно, для человека в моем положении, с той самой минуты, как я водворился на сиденье, у меня появилось ощущение, что где-то в непосредственной близости от меня находится какая-то хорошо знакомая мне маленькая вещица. Погруженный в мысли о Сидзуко, я глядел перед собой, а эта вещица мелькала у меня перед глазами. «Почему? Но почему я все время смотрю в ту точку?» Рассеянно спрашивал я себя, и вдруг ответ нашелся сам собой. На руках у водителя, грузного сутулого мужчины, в поношенном синем демисезонном пальто, сидевшего за рулем, были элегантные дорогие перчатки, совсем не вязавшиеся с его общим простоватым обликом. От моего взгляда не могло укрыться, что это были зимние перчатки, совершенно не подходящие для апрельской погоды. А главное — кнопка. Вот что больше всего меня поразило. Ба! Этот круглый металлический предмет, который я нашел на чердаке в доме Каямады и принял за пуговицу, был ничем иным, как кнопкой от перчатки. Разумеется, в беседе со следователем Итасаки я упомянул о найденной мною металлической пуговице, но, во-первых, тогда у меня не было ее при себе, а во-вторых, поскольку личность преступника была уже установлена, мы со следователем не придали значения этой улике. Скорее всего, пуговица так и лежала бы у меня в кармане жилета от зимнего костюма. То, что этот металлический предмет может быть кнопкой от перчатки, мне и в голову не приходило. Очевидно, преступник находился на чердаке именно в этих перчатках и не заметил, как кнопка оторвалась. Но этого мало. Меня ожидало еще одно поразительное открытие. На левой перчатке у водителя кнопка отсутствовала. Там было одно лишь металлическое гнездышко. А что, если на чердаке мною найдена кнопка именно от этой перчатки? Тогда... «Послушайте», — окликнул я водителя, — «дайте мне на минутку ваши перчатки». Не скрывая удивления от столь неожиданной просьбы, водитель все же притормозил и послушно подал мне перчатки. Как и следовало ожидать, на пуговице были выгравированы знакомые мне буквы R.K. Bros. Co. Теперь к владевшему мной удивлению примешалось чувство необъяснимого страха. Отдав мне перчатки, водитель продолжал спокойно вести автомобиль, по-прежнему не оборачиваясь, а я разглядывал его плотную фигуру, и мне в голову пришла сумасбродная мысль. Не сводя глаз с отражавшегося в зеркале лица шофера, я внятным голосом произнес два слова. «Сюндей Оэ». Конечно, это было глупо с моей стороны. Во-первых, потому что выражение лица шофера абсолютно не изменилось, а во-вторых, потому что Сюндей Оэ никогда не стал бы действовать в духе Люпена. Арсен Люпен — знаменитый благородный разбойник, персонаж приключенческих произведений французского писателя Мариса Леблана. Когда машина остановилась перед моим домом, я щедро расплатился с водителем и еще ненадолго задержал его. Вы не помните, когда потеряли кнопку от перчатки?» «Да она с самого начала была без кнопки», — недоуменно ответил водитель. «Вообще-то, это не мои перчатки. Я получил их вроде как в подарок от покойного господина Каямады. Видать, без кнопки он не хотел их больше носить, но они были еще совсем новые, вот он и отдал их мне». «Как? Сам господин Каямада?» — невольно вырвалось у меня. «Тот самый, в доме которого я сейчас был?» «Да, тот самый. Я часто возил его на работу и с работы, и он очень хорошо ко мне относился». «И как давно вы носите эти перчатки?» «Получил я их еще зимой, но все берег. Уж больно они хороши. Сегодня в первый раз их надел. Старые совсем прохуделись. А без перчаток плохо, руль выскальзывает из рук. Только не пойму, к чему вы ведете этот разговор?» «Послушай, не мог бы ты продать мне эти перчатки?» За соответствующую плату водитель в конце концов согласился расстаться с перчатками. Войдя в дом, я сразу же достал кнопку, найденную на чердаке, и что же? Она точь-в-точь совпала со своим гнездышком на перчатке. Бывают же подобные совпадения. Сюндэй Оэ и Рокуроко Ямада были обладателями одних и тех же перчаток. Можно ли было такое предположить? Позднее я пошел с этими перчатками в магазин Идзумия на Гинзе, лучший из всех магазинов в городе, торгующих заграничными товарами. Взглянув на перчатку, хозяин магазина сказал, что в Японии подобных вещей не производят, что, скорее всего, это перчатки английского производства и что, насколько ему известно, в Японии отделений фирмы RK Bros. Co. нет. Сопоставив эти сведения с тем фактом, что господин Каямада до сентября позапрошлого года находился за границей, я сделал вывод, что владельцем перчаток был именно он, а, следовательно, и оторванная кнопка принадлежала ему. Каким же образом в руки Сюндэя Оэ попали перчатки, которых в Японии приобрести нельзя, причем в точности такие, как у господина Каямады? «Итак, что же получается?» — размышлял я, опершись локтями о стол и обхватив голову руками. «Получается, получается», — повторял я, пытаясь мобилизовать все свои аналитические способности и в конце концов разрешить эту загадку. И вдруг мне в голову пришла интересная мысль. Я подумал, что длинная узкая улица, на которой стоит дом Каямады, тянется вдоль реки Сумидагава, а стало быть, он расположен на самом берегу реки. Действительно, я не раз любовался рекой из окон европейского флигеля, но теперь этот факт, как бы впервые осознанный, наполнился для меня новым смыслом. У меня перед глазами вдруг возникла большая латинская буква «У». В верхнем левом конце этого «У» находится дом Каямады. В верхнем правом конце — дом его приятеля, к которому он ходил играть в го. А в самой нижней части «У» расположен мост Адзумабаси. Как мы считали до сих пор, в тот вечер господин Каямада вышел из правой точки «У», спустился до конца этого «У» и там был убит. Но мы совсем забыли о реке. А река течет в направлении от верхней части «У» к его нижней части. Тогда, естественно, предположить, что труп был найден не в том месте, где произошло убийство, а был отнесен течением реки к пристани у моста Адзумабаси. Итак, труп был отнесен течением. Но где же было совершено убийство? Я все глубже и глубже погружался в трясину самых невероятных предположений. 9. На протяжении нескольких вечеров я напряженно сопоставлял факты. Я был настолько поглощен своими мыслями, что почти забыл о существовании Сидзуко. Как ни странно, даже ее очарование было бессильно перед охватившими меня сомнениями. За все это время я побывал у Сидзуко только два раза, да и то лишь за тем, чтобы кое-что уточнить. И каждый раз, закончив разговор, я сразу же прощался и спешил домой. Наверняка это озадачивало ее, и когда она выходила проводить меня до парадного, ее одинокая фигурка выражала неподдельную тоску. В результате пятидневных размышлений я пришел к поистине ошеломляющим выводам. Чтобы в будущем не повторяться, я приведу здесь выдержку из сохранившейся у меня докладной записки, которую я составил тогда на имя следователя Итасаки. Прийти к подобным выводам мог только автор детективных романов с присущей ему способностью фантазировать. Насколько существенным оказался этот фактор, я понял позднее. Вот выдержка из моей докладной записки. Как только мне удалось установить, что найденная на чердаке кнопка принадлежала господину Каямаде, я обратил внимание на целый ряд обстоятельств, которые все это время не давали мне покоя. Я сразу вспомнил о парике, обнаруженном на мертвом господине Каямаде, о том, что парик был заказан им самим, по причинам, о которых я скажу позже, отсутствие на трупе одежды не особенно озадачило меня. О том, что со смертью господина Каямады внезапно перестали приходить зловещие письма и тирохираты. И, наконец, о том, что господин Каямада явно обнаруживал садистские наклонности, столь не вяжущиеся с его обликом. Кстати, в большинстве случаев в жизни именно так и бывает. Эти и многие другие обстоятельства, на первый взгляд казавшиеся нагромождением случайностей, постепенно стали выстраиваться в один логический ряд. Чтобы убедиться в правильности своих предположений, я стал искать доказательства. Прежде всего, я отправился к вдове господина Каямады и с ее разрешения осмотрел кабинет покойного, ведь ничто не способно рассказать о характере и тайнах человека лучше, чем его кабинет. Не обращая внимания на недоумение госпожи Каямада, я почти полдня возился в кабинете ее покойного мужа, внимательно осматривая содержимое книжных шкафов и ящиков. В одном из книжных шкафов я обнаружил отделение, дверца которого была заперта на ключ. Попросив ключ от этой дверцы, я узнал, что господин Каямада носил его на цепочке от часов и никогда с ним не расставался. Так было и в день его смерти. Госпожа Каямада точно помнила, что он вышел из дома, сунув часы и ключ за пояс кимоно. Поскольку иного выбора у меня не было, я уговорил госпожу Каямада разрешить мне взломать дверцу. В шкафу я обнаружил дневники господина Каямады за несколько лет, пакеты с какими-то бумагами, связку писем, книги и множество других вещей. Внимательно осмотрев эти вещи, я отложил три из них, имеющие непосредственное отношение к делу. Прежде всего, это дневник господина Каямады за тот год, когда он женился на Сидзуко. За три дня до свадьбы на полях дневника красными чернилами была сделана следующая любопытная запись. Узнал об отношениях Сидзуко с молодым человеком по имени Итиро Хирата. Как выяснилось, со временем она к нему охладела и на все его просьбы о встрече неизменно отвечала отказом. После того, как ее отец разорился, она смогла исчезнуть из его поля зрения. Вот и хорошо. Дальнейшим выяснением ее прошлого заниматься не буду. Выходит, что еще до свадьбы господину Каямаде каким-то образом удалось узнать тайну своей супруги, но он ни разу, ни единым словом не обмолвился ей об этом. Второй моей находкой был сборник рассказов Сюндея Оэ под названием «Развлечения человека на чердаке». Наличие подобной книги в кабинете делового человека выглядит довольно странно, не правда ли? Я просто отказывался верить своим глазам, пока госпожа Сидзуко не объяснила мне, что ее муж был большим книголюбом. В начале книги помещен фотографический портрет Сюндея Оэ, а на последней странице, рядом с выходными данными, указано подлинное имя автора — Итиро Хирата. Полагаю, что на это следует обратить внимание. И, наконец, в-третьих, среди прочих вещей господина Каямады мною был найден 12-й номер журнала «Синсейнен», выпускаемого издательством «Хакубункан». Никаких публикаций Сюндея в этом номере нет. Зато на фронтисписе помещен воспроизведенный в натуральную величину отрывок из какой-то его рукописи, а внизу значится «Почерк господина Сюндея Оэ». Рассмотрев эту репродукцию на свету, я заметил на меловой бумаге царапины, как бывает, когда проводишь по бумаге ногтем. Не иначе по этим строкам, положив сверху листок тонкой бумаги, кто-то не раз водил карандашом. Мне сделалось страшно от того, как одно за другим подтверждались все мои, казалось бы, невероятные предположения. В тот же день я попросил госпожу Каямада показать мне перчатки, которые ее муж привез из-за границы. Поиски заняли немало времени, но в конце концов она появилась с парой перчаток, в точности таких, какие я купил накануне у водителя. Передавая их мне, она с недоуменным видом заметила, что вторая пара куда-то запропастилась. Все эти вещественные доказательства — дневник, книгу, журнал, перчатки и кнопку, найденную на чердаке — я могу предъявить вам по первому же требованию. Помимо названных, в моем распоряжении имеется еще несколько любопытных улик, на которых я остановлюсь несколько позже. Однако уже на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что господин Рокуро Каямада был страшным человеком. Скрываясь под маской доброго и преданного мужа, он строил чудовищные по своему коварству планы. В связи с этим возникает вопрос, не слишком ли мы увлеклись личностью Сюндея Оэ? Не получилось ли так, что, зная о его жестоких произведениях и не укладывающемся в привычные рамки образа жизни, мы позволили себе сделать из этого единственный вывод. Никто, кроме Сюндея, не способен на такое преступление. Но чем в таком случае объяснить его бесследное исчезновение? Если исходить из того, что преступником является именно он, это выглядит совершенно нелогично. Может быть, нам не удается его найти как раз потому, что он невиновен? Вполне вероятно, что он затворился от мира по причине свойственной ему мизантропии. А чем известнее он становился, тем быстрее прогрессировала в нем эта своеобразная болезнь. Возможно, как вы сами когда-то предположили, он бежал за границу. Быть может, сейчас он живет где-нибудь в Шанхае и покуривает трубку, пропуская дым через воду, как это делают китайцы. Если предположить, что преступник в самом деле Сюндей Оэ, как тогда объяснить его поведение после убийства господина Каямады? Получается, что человек, долгие годы тщательно и целенаправленно разрабатывавший свой план мести, убив господина Каямаду, то есть выполнив задачу не первостепенной важности, вдруг ни с того ни с сего забывает о своей главной цели. Любому, кто читал его книги и знает о его образе жизни, подобное поведение покажется абсурдным. Существует и другое обстоятельство, еще более красноречиво свидетельствующее против нашей первоначальной версии. Как, например, Сюндею удалось потерять на чердаке кнопку от перчатки, которая принадлежала господину Каямаде? Если принять во внимание, что эти заграничные перчатки в Японии не продаются, а также то, что на одной из перчаток, которые господин Каямада отдал шоферу такси, кнопка была оторвана, то нелепо считать, будто на чердаке находился не господин Каямада, а Сюндей Оэ. Здесь, правда, может возникнуть вопрос, почему господин Каямада столь легкомысленно передал эту важную улику в руки шофера. Однако все дело в том, что с юридической точки зрения он не совершил ничего противозаконного. Пребывание на чердаке служило для него всего лишь развлечением, хотя и несколько необычного свойства. Поэтому потерянная кнопка, пусть даже она была потеряна на чердаке, для него не имела значения. Он не чувствовал себя преступником, и ему не нужно было допытывать себя, когда я потерял эту кнопку, не на чердаке ли, не может ли она послужить уликой против меня. У меня есть и другие доказательства невиновности Сюндея. Господин Каямада хранил уже упоминавшийся мною дневник, книгу рассказов Оэ и журнал в запертом шкафу, а единственный ключ от шкафа всегда носил при себе. Что не только позволяет подозревать господину Каямаду в злонамеренности, но и полностью отмечает версию, согласно которой Сюндей Оэ нарочно подбросил эти вещи в шкаф с целью скомпрометировать господина Каямаду. Подделать запись в дневнике он не смог бы, равно как не смог бы получить доступ к шкафу. На основании вышеизложенного можно прийти к единственному выводу. Сюндей Оэ, он же Итиро Хирата, в виновность которого мы с такой легкостью уверовали, с самого начала не имел никакого отношения к убийству господина Каямады. Нас ввел в заблуждение обманчивый облик господина Каямады. Нам трудно было представить себе, что этот респектабельный, с виду господин, может быть таким коварным и двуличным, что этот мягкий и преданный муж, оказываясь в своей спальне, сразу же сбрасывал с себя личину благопристойности и превращался в демона, хлеставшего несчастную Сидзуко, привезенным из-за границы хлыстом. Но случаи, когда в одном человеке уживаются добропорядочный муж и коварный демон, не столь уж редки. Наверное, можно даже сказать, что чем больше в человеке мягкости и прекраснодушия, тем скорее он отдает себя во власть дьявола. Позволю себе изложить свою точку зрения на события, связанные со смертью господина Каямады. 4 года назад господин Рокуро Каямада по делам фирмы отправился за границу. За 2 года он побывал в Лондоне и еще в нескольких европейских столицах. По-видимому, там и расцвели пышным цветом его порочные наклонности. От сотрудников фирмы я кое-что узнал о его любовных похождениях в Лондоне. С возвращением господина Каямады на родину в сентябре позапрошлого года дурная привычка, успевшая стать его второй натурой, лишь усугубилась, как только он оказался рядом с беззаветно любящей его Сидзуко. Опасность подобного рода наклонностей заключается не только в том, что от них впоследствии трудно избавиться, так же, как, например, от пристрастия к морфию, но и в том, что с течением времени они приобретают характер прогрессирующего недуга. Подверженный им человек начинает искать все новых, еще более острых ощущений. Сегодня его уже не удовлетворяют те средства, к которым он прибегал вчера. а на завтра и они оказываются недостаточными. Нетрудно себе представить, что в один прекрасный день господин Каямада обнаружил, что, хлестая Сидзуко, больше не испытывает удовлетворения. Тогда содержимостью маньяка он ринулся на поиски новых возбудителей. Как раз в это время он услышал от кого-то о рассказе Сюндея Оэ «Развлечение человека на чердаке» и, заинтересовавшись необычным названием, решил его прочитать. И здесь он нашел близкую себе душу, человека, одержимого теми же пороками, что и он сам. Насколько полюбилась ему эта книга, видно хотя бы потому, что он из нее извлек. В этом рассказе Сюндей постоянно убеждает читателя в совершенно непостижимом удовольствии, которое можно испытать, незаметно подглядывая за человеком, особенно если этот человек — женщина, находящимся наедине с самим собой. Легко представить себе, сколь созвучным оказалось это откровение помыслом господина Каямады. Подобно герою рассказа Сюндея, он превратился в человека на чердаке и незаметно наблюдал оттуда за своей женой. Ворота в доме Каямады находятся на почтительном расстоянии от прихожей, поэтому, войдя во двор, он без особого труда, никем не замеченный, прокрадывался в кладовку, оттуда проникал на чердак и оказывался как раз над комнатой жены. Я даже рискну утверждать, что в те часы, когда господин Каямада якобы играл в го с приятелем, он на самом деле находился на чердаке. Далее, увидев в конце книги «Развлечение человека на чердаке» подлинное имя ее автора, господин Каямада заподозрил, что Сюндей и Итиро Хирата, бывший некогда любовником Сидзуко и наверняка затаивший обиду на нее, одно и то же лицо. Тогда господин Каямада начал собирать статьи, имеющие отношение к Сюндею Оэ, вникать во всевозможные сплетни о нем и таким образом в конце концов узнал о его отношениях с Сидзуко, о свойственной ему болезненной нелюдимости, а также о том, что в последнее время он перестал писать и куда-то исчез. В книге «Развлечения человека на чердаке» господин Каямада одновременно отыскал и близкую себе душу, одержимую теми же порочными страстями, и бывшего любовника своей жены, которому он не мог не испытывать ревности и неприязни. Вот на какой почве у него созрела мысль сыграть свою злую шутку. Идея тайного подсматривания за женой, безусловно, заинтересовала его. Однако для человека с садистскими наклонностями одного этого было мало. С изощренной изобретательностью психопата он принялся искать нового, более действенного и более жестокого способа удовлетворения своей чувственности, нежели привычный хлыст. Так он пришел к мысли разыграть спектакль со зловещими письмами Итиро Хираты. У него оказался журнал «Синсейнен» с факсимиле рукописи Сюндея. Чтобы сделать спектакль еще более увлекательным и достоверным, он принялся методично изучать по этой фотографии почерк Сюндея. Об этом свидетельствуют вмятины от карандаша на бумаге. Господин Каямада отправлял свои письма через определенные промежутки времени, причем из разных почтовых отделений. Это не составляло для него особого труда. Ему приходилось постоянно разъезжать на машине по делам фирмы. Что же касается содержания писем, то в газетах и журналах он мог почерпнуть достаточно сведений о Сюндее, а подробности жизни Сидзуко он знал из своих наблюдений с чердака. К тому же он был мужем Сидзуко и, конечно, помнил, что и как говорила Сидзуко в минуты супружеской близости, а позднее все это попадало в письма, якобы написанные рукой Сюндея. Поистине дьявольская уловка. Присвоив себе чужое имя, он предавался преступному развлечению, посылая жене леденящие душу письма, и одновременно испытывал злорадство, наблюдая с чердака за тем, с каким трепетом их читала Сидзуко. При этом он не забывал и о хлысте. Почему я так считаю? Потому что лишь после смерти господина Каямады на коже у Сидзуко перестали появляться кровавые следы. Однако не следует думать, будто господин Каямада истязал свою жену из чувства ненависти к ней. Напротив, он прибегал к такой жестокости именно потому, что без памяти любил ее. Такова уж психология людей с извращенными сексуальными наклонностями. И вам это хорошо известно. Вот, собственно, и все мои доводы в пользу того, что сочинителем и отправителем угрожающих писем был никто иной, как Рокуро Каямада. Теперь возникает вопрос. Каким образом все эти, казалось бы, невинные развлечения психически неполноценного человека повлекли за собой столь трагическую развязку? Почему они окончились плачевно прежде всего для самого господина Каямады? как случилось, что он голый в парике оказался в воде у моста Адзумабаси? Кто, наконец, нанес ему раны? Если считать, что Сюндэй Оэ не имеет отношения к этому происшествию, смерть господина Каямады должна объясняться какими-то иными причинами. Позволю себе поделиться с вами своими соображениями на этот счет. Мне кажется, что в этом деле не было ни преступления, ни убийцы. Господин Каямада погиб по вине несчастного случая. Быть может, боги прогневались на него за все его прегрешения и наслали на него эту кару. Но как быть с тяжелыми ранами, обнаруженными на его спине, спросите вы? К этому вопросу я еще вернусь. Здесь же мне хочется рассказать по порядку, на каком основании у меня возникло вышеизложенное предположение. Толчком к этой догадке послужил парик господина Каямады. Должно быть, вы помните, что 17 марта, то есть на следующий день после моего обследования чердака, Сидзуко перевела спальню на второй этаж европейского дома. Я не знаю, каким образом ей удалось убедить мужа в целесообразности подобного шага и почему господин Каямада счел возможным пойти ей навстречу, но как бы то ни было, с того дня он лишился возможности наблюдать за Сидзуко с чердака. Однако не исключено, что к тому времени это занятие уже успело ему наскучить. Быть может, благодаря этой перемене он изобрел новую хитроумную забаву. Вот тут-то я и подумал о парике, который был заказан им самим. Поскольку этот парик был приобретен еще в конце прошлого года, поначалу он, по-видимому, предназначался для каких-то иных целей, но теперь оказался как нельзя более кстати. Как я уже упоминал, в книге «Развлечения человека на чердаке» имеется фотографический портрет Сюндэя. В отличие от лысого господина Каямады, Сюндэй на этом снимке, сделанном в молодости, предстает с пышной шевелюрой. Поэтому если господин Каямада, устав от запугивания Сидзуко письмами и подглядывания за ней с чердака, решил испытать новое удовольствие, показаться в окне спальни Сидзуко в обличии Сюндэя, то ему прежде всего было необходимо замаскировать главную свою примету — лысину. Тут-то и пригодился парик. В парике он мог не опасаться, что объятая страхом Сидзуко его узнает. Во-первых, темнота скрадывала его лицо, а во-вторых, ему было совсем не обязательно находиться у окна долго. Именно мгновенность его появления в окне сулила наибольший эффект. Ночью 19 марта господин Каямада вернулся от своего приятеля из Коуме. Калитка была еще не заперта, и он, чтобы слуги его не заметили, прямо из сада потихоньку пробрался в свой кабинет на первом этаже. Как рассказала мне Сидзуко, ключ от кабинета, равно как и ключ от упомянутого мной книжного шкафа, он всегда носил при себе. Стараясь двигаться бесшумно, чтобы его не услышала жена, он надел парик и выскользнул в сад. Затем залез на дерево, оттуда перебрался на карниз и подкрался к окну спальни. По времени это совпадает с рассказом Сидзуко об увиденном ею в окне человеческом лице. Итак, нам осталось лишь выяснить причину гибели господина Каямады. Но прежде чем перейти к этому, я должен хотя бы вкратце обрисовать место происшествия, где я специально побывал в свой второй визит к Сидзуко уже после того, как начал подозревать господина Каямаду. Я не стану пускаться в пространное описание, поскольку у вас есть возможность побывать там самому и осмотреть все собственными глазами. Скажу лишь о самом важном. Окно спальни выходит на реку Сумидагава. Сразу под окном располагается бетонная изгородь, которая упирается в высокую скалу. Из соображений экономии изгородь построена таким образом, что заканчивается у основания скалы. От верхней части изгороди до поверхности воды примерно 4 метра, а от изгороди до окна на втором этаже — около 2 метров. Можно предположить, что, передвигаясь по карнизу, а он, надо сказать, довольно узкий, господин Каямада случайно оступился и полетел вниз. В лучшем случае он мог упасть на землю между домом и изгородью. Несмотря на то, что она построена почти впритык к дому, между ними остается вполне достаточный зазор. В противном же случае он должен был сорваться прямо в реку. Судя по всему, с господином Каямадой произошло последнее. Как только я выяснил, в какую сторону направлено течение реки, мне стало понятно, что господин Каямада упал в воду не в том месте, где был обнаружен его труп. Какое-то время его сносило вниз по реке, пока он не оказался у моста Адзумабаси. Таким образом, я пришел к выводу, что господин Каямада упал в реку, сорвавшись с карниза собственного дома. Однако многое еще оставалось для меня загадкой, ведь господин Каямада умер не от падения в воду, а от нанесенных ему ран. И тут мне припомнился один эпизод, описанный Макусабуру Намбой в его книге «Новейшие принципы раскрытия преступлений». Я часто обращаюсь к этой книге, когда работаю над своими детективными романами, поэтому хорошо помню ее содержание. Так вот, среди прочих в ней приводится такой случай. В середине мая 1917 года в городе Отсу, префектуры Сига, к волнорезу, построенному пароходной компанией на озере Тайко, прибило труп мужчины. На голове трупа были обнаружены раны, нанесенные каким-то острым предметом. Патологоанатом вынес заключение, что смерть наступила в результате полученных черепных ран. В то же время, поскольку в брюшной полости трупа была обнаружена вода, врач пришел к выводу, что сразу после убийства труп был сброшен в воду. Все это дало основание считать данное происшествие уголовным преступлением. Но поскольку личность потерпевшего установить не удалось, следствие топталось на месте. Через несколько дней, однако, в полицейское управление Отсу поступило заявление от одного ювелира по фамилии Сайто, проживавшего на улице Дзёфукудзидоре в городе Киото. В нем сообщалось об исчезновении Сигэдзу Кабаяси, 23 лет от роду, служившего продавцом в его магазине. Поскольку внешность и одежда убитого соответствовали описанию ювелира, его сразу же вызвали в полицейское управление и предложили опознать труп. В результате не только выяснили личность убитого, но и установили, что он не был убит, а покончил жизнь самоубийством. Сайто показал, что перед своим исчезновением покойный оставил записку, в которой признавался в растрате крупной суммы хозяйских денег и сообщал о своем намерении покончить с собой. Что же касается обнаруженных на голове ран, то они были нанесены грибным винтом парохода, с кормы которого самоубийца бросился в озеро. Не вспомни я об этом происшествии, мне, наверное, никогда не пришло бы в голову связать гибель господина Каямады со сходными причинами. На первый взгляд, они действительно могут показаться маловероятными. Однако во многих случаях реальность оказывается сложнее и запутаннее самых нелепых фантазий. Разве в реальной жизни не случается порой невероятное и невообразимое? Разумеется, я не склонен считать, что господин Каямада был задет грибным винтом какого-нибудь судна. Ведь по реке Сумидагава в час ночи пароходы не ходят. Да и вскрытие показало, что господин Каямада не утонул. Тогда каким образом на его спине появились эти глубокие порезы? Чем они нанесены? Ответ прост. Осколками стекла на изгороди. Должно быть, вы и сами заметили, что эти осколки натыканы по всей ее длине. В некоторых местах они довольно крупные и вполне могли послужить причиной глубоких ран, обнаруженных на теле господина Каямады. Падая с карниза, он силой ударился об изгородь и тяжело поранился об эти осколки. Этим же объясняется и происхождение прочих незначительных порезов по соседству с глубокими ранами. Итак, господин Каямада оказался сам виноват в своей постыдной гибели. Оступившись, он сорвался с карниза, упал на изгородь и, получив смертельные раны, свалился в реку, а течение отнесло его труп к пристани у моста Адзумабаси. Таковы в общих чертах мои соображения в связи с делом о смерти господина Каямады. К сказанному остается добавить лишь несколько слов относительно того, почему покойный был найден без одежды. Ответ прост. В окрестностях Адзумабаси постоянно околачивается всякий сброд — бродяги, нищие, жулики. Поскольку на господине Каямаде в тот вечер была дорогая одежда, шелковые авасы и добротная накидка хаори, да к тому же при нем были серебряные карманные часы, кто-то из них, воспользовавшись ночной темнотой и безлюдьем, снял эти вещи с трупа. Примечание, это мое предположение впоследствии подтвердилось, некий бродяга был задержан с поличным. Наконец, может возникнуть вопрос, почему находившаяся в спальне Сидзуко не слышала шума от падения тела в воду? Во-первых, нельзя забывать, что она была смертельно напугана. Во-вторых, окно в доме, построенном, кстати сказать, из бетона, было плотно закрыто. И в-третьих, это окно находится на значительном удалении от поверхности воды. Кроме того, даже если бы Сидзуко и услышала всплеск, она легко могла принять его за плеск весел какой-нибудь груженой лодчонки, которые иногда среди ночи проплывают мимо. В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что расследуемое вами дело не имеет ничего общего с преступлением и в конечном счете сводится к скверной шутке, хотя последняя повлекла за собой трагическую гибель господина Каямады в результате несчастного случая. Подчеркиваю, именно несчастного случая, потому что в противном случае невозможно объяснить странную беспечность господина Каямады, передавшего в руки шофера уличающую его перчатку, заказавшего на собственное имя парик и оставившего в книжном шкафу несомненные доказательства своей вины. Возможно, выдержка из моей докладной записки получилась слишком длинной, но я все-таки рискнул ее здесь привести, потому что без знания этих моих соображений невозможно понять всего того, о чем пойдет речь ниже. Итак, в своей докладной записке я пришел к выводу, что Сюндэй Оэ с самого начала не имел отношения к загадочной смерти Рокуро Каямады. Но так ли было на самом деле? Если да, то сведения о нем, которые я изложил в первой части своих записок, теряют всякий смысл. 10. Судя по записи в моем дневнике, эта докладная записка была составлена 28 апреля. Однако прежде чем отнести ее следователю, я решил ознакомить с ней Сидзуко. Мне хотелось, чтобы она наконец успокоилась и поняла, что у нее больше нет причин бояться угроз Сюндэя Оэ. С этим намерением на следующий день я и отправился к ней. С тех пор, как я начал подозревать господину Каямаду, мне удалось посетить Сидзуко дважды и даже произвести в ее доме нечто вроде обыска, но у меня еще не было случая поделиться с ней своими соображениями. Как раз в это время решался вопрос о наследстве покойного господина Каямады, и Сидзуко изо дня в день осаждали родственники. Оказавшаяся почти беспомощной под натиском обрушившихся на нее новых хлопот, она встретила меня с нескрываемой радостью, как будто мое появление снимало с нее бремя всех забот и проблем. Как только Сидзуко по обыкновению провела меня в свою комнату, я сразу же без предисловий сказал ей: «Сидзуко-сан, теперь вам не о чем больше тревожиться. Сюндэй Оэ с самого начала был в этом деле ни при чем». Это мое заявление озадачило Сидзуко. Конечно же, она ничего не могла понять. Тогда я достал свою докладную записку и принялся читать ее вслух в той же манере, в какой нередко читал друзьям свой новый детективный рассказ. Во-первых, мне не терпелось успокоить Сидзуко, посвятив ее в суть дела, а во-вторых, хотелось узнать ее мнение о записке с тем, чтобы исправить неточности в моих рассуждениях, если таковые обнаружатся. Разумеется, зачитывать Сидзуко те страницы, где говорилось о садистских наклонностях господина Каямады, было жестоко с моей стороны. И верно, Сидзуко густо покраснела и, казалось, готова была сквозь землю провалиться со стыда. Когда я перешел к рассуждениям о перчатке, она заметила: «Да, я хорошо помню, что должна быть еще одна пара, и не могу понять, куда она запропастилась». Мое предположение о том, что господин Каямада погиб в результате несчастного случая, она встретила с заметным удивлением, но ничего не сказала, лишь слегка побледнела. Когда я кончил читать, она задумчиво протянула «да» и надолго погрузилась в свои мысли. Постепенно на лице ее стало проступать чуть заметное выражение умиротворенности. Казалось, узнав о том, что письма Сюндэя были подделкой и что теперь ей не нужно опасаться за свою жизнь, она впервые за долгие месяцы обрела душевное спокойствие. Кроме того, я подумал, да будет прощено мне это эгоистичное предположение, что, узнав об отвратительных поступках господина Каямады, она избавилась от угрызений совести из-за запретного чувства ко мне. «Так вот, значит, как он меня истязал. А я-то я...» Наконец проговорила Сидзуко, и в этих ее словах чувствовалась радость женщины, увидевшей возможность оправдать себя в собственных глазах. Настало время ужина. Сидзуко вдруг засуетилась и, достав вино и закуски, принялась угощать меня. Я же, довольный тем, что моя докладная записка не вызвала никаких возражений с ее стороны, только и делал, что подставлял свой бокал всякий раз, как она предлагала его наполнить. Я быстро пьянею. Вскоре вино ударило мне в голову, только вопреки обыкновению я почему-то впал в меланхолическое настроение и принялся молча разглядывать сидящую передо мной женщину. Сидзуко выглядела довольно изможденной, но это не лишало ее обычной привлекательности. Бледность была природным свойством ее кожи, и в теле ее по-прежнему таилась грациозная и упругая сила. Она всегда словно светилась изнутри, и это непостижимое очарование не было утрачено ею. Контуры ее фигуры в кимоно из старинной фланели казались мне как никогда прежде обворожительными. Глядя на выразительные линии ее рук и ног, скрытых колеблющейся при каждом движении тканью, я мысленно дорисовывал все остальное. Пока мы с Сидзуко вели рассеянную беседу, в моей затуманенной голове созрел сумасшедший замысел. Он состоял в том, чтобы снять какой-нибудь уединенный домик, который стал бы местом наших тайных свиданий. Едва дождавшись ухода прислуги, я привлек Сидзуко к себе и стал покрывать ее лицо поцелуями. Сжимая ее в объятиях и ощущая сквозь ткань тепло ее тела, я на ухо шептал ей о только что созревшем у меня замысле. Слушая меня, Сидзуко не только не пыталась отстраниться, но, напротив, согласно кивала. Как описать наши встречи, эти 20 дней блаженства, пролетевшие словно в бреду? Я снял небольшой домик в Негисе, по виду напоминавший старинный амбар, и договорился, чтобы в наше отсутствие за ним следила старушка из соседней лавчонки, торгующей дешевыми сластями. Этот домик и стал местом наших упоительных свиданий. Мы заранее уславливались с Сидзуко о встрече и приходили туда, как правило, в дневное время. Здесь, в этом домике, я впервые изведал, что значит яростная, неистовая страсть женщины. Впрочем, здесь не место углубляться в мои любовные приключения. Когда-нибудь я напишу об этом отдельную книгу, пока же ограничусь рассказом о любопытном факте, который узнал от Сидзуко в одной из наших встреч. Речь идет о парике господина Каямады. Оказывается, он стыдился своей лысины и не хотел показываться перед женой в столь неприглядном виде. Поэтому он и решил приобрести парик. Когда он поделился своим намерением Сидзуко, та со смехом принялась его отговаривать, но он заупрямился, точно ребенок, и сделал по-своему. «Почему вы до сих пор молчали об этом?» — спросил я Сидзуко. «Мне было неловко рассказывать о таких вещах», — ответила она. После 20 дней наших тайных встреч с Сидзуко я подумал, что не появляться долее в ее доме неприлично, и как-то раз с невинным видом переступил порог ее гостиной. Проведя с ней час в самых благопристойных беседах, я вызвал такси и поехал домой. По неожиданному стечению обстоятельств шофером оказался тот самый Минзо Аоки, у которого я когда-то купил перчатки. И вот из-за этой случайности я вновь погрузился в, казалось бы, навсегда оставивший меня кошмар. Если не считать перчаток, все было таким же, как месяц назад. И руки, лежащие на рулевом колесе, и старое синее демисезонное пальто, оно было надето прямо на рубашку, и напряженные плечи, и ветровое стекло, и зеркальце над ним. Я вспомнил, как в прошлый раз, решив испытать водителя, произнес «Сюндэй Оэ», и в моей голове сразу же всплыли и лицо Оэ на фотографии, и зловещие его сочинения, и рассказы о его странном образе жизни. В конце концов, у меня даже возникло ощущение, что Сюндэй сидит рядом со мной в машине. Неожиданно для самого себя я вдруг обратился к шоферу. «Послушайте, Аоки, а все-таки когда именно господин Каямада подарил вам перчатки?» «Что?» В точности как месяц назад шофер повернулся ко мне и с тем же изумленным выражением произнес. «Как вам сказать? Точно помню, что в прошлом году, в ноябре...» «Постойте, постойте. Как раз в тот день я получил зарплату и еще подумал, что в этот день мне часто делают подарки. Значит, это было 28 ноября». «Точно. Ошибки быть не может». «Так стало быть, 28 ноября», — повторил я за ним, словно в забытии. «Что-то я не пойму, почему эти перчатки не дают вам покоя? Может, какая история с ними связана?» Не отвечая на его вопрос, я всматривался в небольшое пятнышко на ветровом стекле. Мы, должно быть, проехали 4 или 5 кварталов, а я так и сидел погруженный в свои мысли. Внезапно я встрепенулся и, тронув водителя за плечо, чуть не закричал. «Послушайте, это было в самом деле 28 ноября? Вы сможете повторить это на суде?» Водитель забеспокоился. «На суде, говорите? Видать, дело серьезное. На перчатке я получил точно 28-го. У меня и свидетель есть, мой напарник. Он видел, как дело было». Аоки отвечал обстоятельно, как видно, понимая, сколь важен для меня его ответ. «Знаете что? Поворачивайте назад», — приказал я шоферу, и тот, явно перепугавшись, послушно развернул машину. Подъехав к дому Сидзуко, я выскочил из машины и вбежал в переднюю. Схватив за руку служанку, я без всяких предисловий выпалил. «Скажите, это правда, что в конце прошлого года в доме снимались и мылись щелоком все потолочные перекрытия?» Как я уже упоминал, об этом мне стало известно со слов Сидзуко в тот день, когда я поднимался на чердак. Служанка наверняка решила, что я спятил. Смерив меня недоверчивым взглядом, она сказала. «Да, правда. Только не щелоком, а обычной водой. Мы приглашали специального человека. Это было как раз 25 декабря». «А что, потолки мылись во всех комнатах?» «Да, во всех». В этот миг в прихожей появилась Сидзуко, по-видимому, услышавшая наш разговор. «Что случилось?» — спросила она с тревогой, глядя мне в лицо. Я повторил ей свои вопросы, и она ответила на них точно так же, как служанка. Наскоро откланившись, я снова сел в машину и велел вести меня домой. Удобно устроившись на мягком сиденье, я принялся мысленно рассуждать. Итак, 25 декабря в доме Каямады во всех комнатах снимали и мыли потолочные перекрытия. Кнопка, найденная мной на чердаке, вне всякого сомнения была от перчатки, принадлежавшей господину Каямаде. Тогда выходит, что эта кнопка оторвалась от перчатки, прежде чем попала на чердак. О чем же говорит этот факт по своей загадочности, сопоставимый разве только с теорией Эйнштейна? На всякий случай я побывал в гараже у Минзо Аоки и побеседовал с его напарником. Тот подтвердил, что перчатки были получены именно 28 ноября. Повидался я и с подрядчиком, который производил уборку в доме Каямады. Он назвал мне ту же дату, что и Сидзуко со служанкой, а именно 25 декабря. Он также заверил меня, что тщательно снимал все потолочные перекрытия, и никаких, даже самых мелких, предметов на чердаке остаться не могло. Для того, чтобы, вопреки очевидной софистике, утверждать, что кнопка была оставлена на чердаке именно господином Каямадой, приходится сделать следующее, единственное допущение, а именно, оторвавшаяся от перчатки кнопка осталась в кармане господина Каямады. Не подозревая об этом, он отдал перчатки своему шоферу. Спустя по меньшей мере месяц, а еще более вероятно 3 месяца, ведь угрожающие письма начали приходить в феврале, господин Каямада поднялся на чердак, кнопка выпала у него из кармана и таким окольным путем оказалась на чердаке. И все-таки странно, что кнопка от перчатки осталась не в кармане пальто, а в пиджаке. В самом деле, перчатки чаще всего держат в кармане пальто. Предположение же, что господин Каямада поднимался на чердак в пальто, абсурдно. Впрочем, и костюм не вполне подходит для такого случая. Да и стал бы такой богатый человек, как господин Каямада, зимой ходить в том же костюме, что и в ноябре. Передо мной вновь возникла зловещая тень чудовища во мраке — Сюндея Оэ. А что, если меня ввела в заблуждение одиозная личность господина Каямады? Материал поистине достойный современного детективного романа. Тогда, быть может, господин Каямада не погиб в результате несчастного случая, а был убит? Сюндей Оэ. Что и говорить, прочно вошел в мою жизнь этот загадочный призрак. Стоило сомнению поселиться в моей душе, как все события сразу же предстали передо мной в совершенно ином свете. Если задуматься, просто смешно, с какой легкостью я всего лишь писатель-фантазер пришел к выводам, изложенным в моей докладной записке. К счастью, я еще не успел переписать ее набело. Во-первых, меня не покидало чувство, что в ней что-то не так. А во-вторых, все это время мои мысли были целиком поглощены Сидзуко. Но теперь это обстоятельство сыграло мне на руку. Если основательно вникнуть в существо дела, в нем окажется слишком много улик. Они буквально поджидали меня на каждом шагу, так и просились в руки, а ведь никто иной, как Сюндей, писал, что именно в том случае, когда имеешь дело с избытком улик, следует насторожиться. Прежде всего, нельзя признать убедительным мое утверждение, что господин Каямада писал угрожающие письма Сидзуко, ловко подделывая почерк Сюндея. Еще Хонда говорил мне, что воспроизвести своеобразный стиль Сюндея очень трудно. Это было тем более не под силу господину Каямаде, дельцу, далекому от литературных занятий. Тут я вспомнил о рассказе Сюндея под названием «Почтовая марка», в котором повествуется о том, как страдающая истерией жена какого-то профессора медицины из ненависти к мужу подстроила все таким образом, что на него пало подозрение в убийстве. Уликой послужило написанное профессором письмо, в котором он подделывает почерк своей жены. Я подумал, что Сюндей мог прибегнуть к аналогичному средству, рассчитывая заманить свою жертву в ловушку. Вообще говоря, в этом деле многое походило на прямые заимствования из сочинений Сюндея Оэ. Так подсматривание с чердака и роковая кнопка перекачивали в действительность из рассказа «Развлечения человека на чердаке». Копирование почерка Сюндея дублировало уловку героини почтовой марки, а следы на спине Сидзуко с той же очевидностью внушали мысль о сексуальных извращениях, как и в соответствующем эпизоде из рассказа Сюндея «Убийство в городе В». Да что ни возьми, и порезы на теле Каямады, и его труп в уборной на пристани, все детали этого дела явственно выдавали почерк Сюндея. Разве эта цепь совпадений не говорит сама за себя? Сначала и до конца над всеми событиями реял призрак Сюндеоэ. Мне даже казалось, что и свою докладную записку я составлял, неосознанно следуя его замыслу. Уж не вселилась ли в меня душа проклятого Сюнде? Не разум, а интуиция подсказывала мне, что Сюнде должен быть где-то рядом. Я даже видел холодный колючий блеск его глаз. Да, но где же? Обо всем этом я размышлял, лежа поверх одеяла на кровати в своей комнате. В конце концов, устав от всех этих неразрешимых вопросов, я заснул. А когда проснулся, меня осенила ошеломляющая догадка. Несмотря на то, что на дворе стояла ночь, я бросился звонить Хонде. «Послушай, ты говорил мне, что у жены Сюндея круглое лицо», — закричал я в трубку, как только Хонда подошел к телефону. Некоторое время на другом конце провода царило молчание. Видно, Хонда не сразу узнал мой голос спросонья. «Ну да», — наконец откликнулся он. «Скажи, она носит европейскую прическу?» «Да». «И ходит в очках?» «Да». «И у нее на зубах золотые коронки?» «Точно». «Она страдает от зубной боли, не так ли? И часто приклеивает к щеке болеутоляющий пластырь». «Все верно. Ты что, виделся с ней?» «Нет, мне рассказали их бывшие соседи с улицы Сакурагитё. Скажи, когда ты встречался с ней, у нее по обыкновению болели зубы?» «Да, видно, ей от природы не повезло с зубами». «Ты не помнишь, пластырь у нее был на правой щеке?» «Точно не помню, но, кажется, на правой». «А ты не находишь странным, что молодая женщина, к тому же причесанная по-европейски, лечит зубы таким старозаветным способом? Сейчас уже никто к нему не прибегает». «Да, пожалуй, это действительно странно. А почему, собственно, ты спрашиваешь об этом? Неужели тебе удалось напасть на след?» «Кажется, удалось. На днях мы подробно потолкуем с тобой обо всем». Поговорив с Хондой и убедившись в достоверности уже известных мне фактов, я сел к столу и до самого утра чертил на бумаге геометрические фигуры, знаки и формулы, так что со стороны могло показаться, что я решаю какую-то задачу по математике. Чертил и вымарывал, чертил и вымарывал. 11. В течение трех дней Сидзуко не получала от меня писем с просьбой о встрече, и в конце концов, не выдержав, сама прислала записку, в которой назначала мне свидание в 3 часа на следующий день. В этой записке были такие строки. «Быть может, узнав о том, сколь я порочна, вы охладели ко мне и стали меня избегать?» Как это ни странно, я не поспешил ее разуверить. Мне была нестерпима сама мысль, что я должен ее увидеть. И все же на следующий день я отправился в Негиси. Было начало июня. Как всегда, в преддверии дождливого сезона низко над головой висело хмурое небо, стояла невыносимая, удушливая жара. Пройдя 3-4 квартала от трамвайной остановки, я почувствовал, как весь покрылся испариной и как взмокла моя шелковая рубашка. Сидзуко уже ждала меня, сидя на кровати в нашем прохладном амбаре. Здесь, в этой комнате на втором этаже, полы были застелены ковром. Поодаль от кровати стояли кресла, на стенах висело несколько больших зеркал. Сидзуко не жалела денег, чтобы украсить место наших встреч, и не обращала внимания на мои попытки урезонить ее. На Сидзуко было роскошное летнее кимоно из тонкого шелка с черным атласным поясом, расшитым узором в виде листьев павловни. Эта одежда и традиционная прическа, весь облик этой женщины, следовавший вкусам старого Эдо, поразительно контрастировали с европейским убранством комнаты. Одного взгляда на блестящие душистые волосы этой женщины, которая после смерти мужа продолжала старательно заботиться о своей прическе, было достаточно, чтобы вспомнить, как в минуты страсти рассыпался этот пучок, как разметывались в стороны верхние пряди и как обвивались вокруг ее шеи выбившиеся из прически локоны. Бывало, перед возвращением домой она не меньше получаса проводила у зеркала, приводя в порядок спутанные волосы. Как только я вошел в комнату, Сидзуко обратилась ко мне с вопросом. «Почему в прошлый раз вы вернулись и спрашивали об уборке в моем доме? Вы были так взволнованы. Потом я долго размышляла над этим, но до сих пор не могу понять». «Не можете понять? Это вы-то не можете понять?» — воскликнул я, снимая пиджак. «Странно, ничего не скажешь. Я совершил ошибку, нелепую ошибку, понимаете? Потолочные перекрытия в вашем доме мыли в конце декабря, а кнопка с перчатки господина Каямаде была утеряна за месяц до этого. Он отдал свои перчатки шоферу 28 ноября, причем на одной из них кнопка уже отсутствовала. Следовательно, она оторвалась не позднее 28 ноября. Вот что получается. «Подумать только», — испуганно пробормотала Сидзуко и затем добавила с таким видом, будто все еще не могла уловить сути дела. «Значит, кнопка оказалась на чердаке уже после того, как оторвалась от перчатки». «Мало того, что после». Вся загвоздка в том, что она оторвалась не тогда, когда господин Каямада поднимался на чердак. Если бы кнопка отлетела от перчатки на чердаке, да так там и осталось, все было бы просто и понятно. Но ведь она появилась на чердаке, по крайней мере, спустя месяц после того, как оторвалась от перчатки. А это уже труднее объяснить, не правда ли? «Да», — задумчиво произнесла Сидзуко. Лицо ее было бледно. Конечно, можно предположить, что кнопка осталась в кармане пиджака господина Каямады и выпала оттуда, когда он находился на чердаке. Но я сомневаюсь, чтобы ваш супруг в начале зимы ходил в той же одежде, что и в ноябре. Вы правы. Муж придавал большое значение одежде и перед Новым годом всегда одевался в зимний костюм. Ну вот видите? Да, но тогда выходит, что Хирата... Эту фразу Сидзуко не закончила. Вот именно. В этом деле слишком заметен почерк Сюндея, и моя докладная записка нуждается в серьезных поправках. Я коротко изложил Сидзуко свои соображения. Все обстоятельства этого дела так или иначе указывают на сочинение Сюндея Оэ. В нем слишком много улик, от которых так и веет подлогом. «Быть может, вам это невдомек», — продолжал я, «но образ жизни Сюндея действительно не укладывается ни в какие рамки. Почему он не допускает к себе посетителей? Почему избегает встречи с ними, то переезжая на другую квартиру, то отправляясь в путешествие, то сказываясь больным? Почему, наконец, он снимает дом на улице Сусакитё в Мукадзиме, вносит арендную плату, но так и не поселяется в нем? Сколь не сильна в нем мизантропия, все равно это выглядит странным. Странным, если только все это не требовалось ему для подготовки к убийству. Я сидел на кровати рядом с Сидзуко. Как только я заговорил об убийстве, Сидзуко в страхе теснее придвинулась ко мне и до боли сжала мою руку. Если задуматься, я был всего лишь марионеткой в его руках. Он подбрасывал мне ложные улики, и я слепо принимал их на веру, послушно исполняя отведенную мне роль. Засмеялся я над самим собой. Сюндей — страшный человек. Понимая ход моих мыслей, он любезно снабжал меня необходимыми уликами. Нет, такое дело не по зубам профану вроде меня. Будь я не писателем, склонным к скоропалительным выводам, а профессиональным сыщиком, я не блуждал бы вокруг да около, не выдвигал бы сумасбродных идей. Однако, если все же считать, что преступником является Сюндей Оэ, возникает множество несообразностей. Все эти несообразности, затрудняющие расследование, проистекают от заведомого представления о Сюндее Оэ как о законченном злодее. Несообразности, о которых я говорю, в конечном счете требует ответа на два вопроса. Во-первых, почему угрожающие письма Сюндея перестали приходить сразу после смерти господина Каямады? И во-вторых, каким образом в книжном шкафу господина Каямады оказались уличающие его дневник, сборник рассказов Сюндея и журнал «Синсейнен»? Эти два обстоятельства никак не согласуются с версией, что преступником является Сюндей. Хорошо. Предположим, что приписка на полях в дневнике господина Каямады была сделана рукой Сюндея. Предположим даже, что сборник его рассказов и журнал «Синсейнен» были нарочно подброшены в шкаф, но ведь все равно остается необъяснимым, как ему удалось завладеть ключом от шкафа, который господин Каямада всегда носил при себе. Да и как смог бы Сюндей пробраться незамеченным в его кабинет? На протяжении трех последних дней я ломал себе над этим голову, и в результате, как мне кажется, нашел единственно правильное решение. Поскольку вся эта таинственная история насквозь проникнута идеями, почерпнутыми из книг Сюндея, я подумал, что внимательное изучение их даст мне ключ к разгадке, и перечитал все его произведения. Кроме того, я вспомнил, что мой приятель Хонда из издательства «Хакубункан» однажды встретил Сюндея в парке Асакуса в странном виде. На нем был красный колпак и шутовской наряд, а в руках он держал пачку рекламных листков. Позднее, наводя справки в рекламных агентствах, Хонда выяснил, что их владельцы нередко прибегают к услугам бродяг. Итак, Сюндей затесался в среду бродяг в парке Асакуса. Не напоминает ли вам все это странную историю доктора Джекила и мистера Хайда, Стивенсона? Необычайно. «Необычайная история доктора Джекила и мистера Хайда», «Философская повесть Роберта Стивенсона», «Годы жизни 1850-1894», «О добром и злом началах, существующих в человеке». Доктор Джекил, желая избавиться от преступных побуждений, создает в лаборатории человеческое воплощение своих дурных качеств. Обратив на это внимание, я решил отыскать нечто подобное среди рассказов Сюндея и обнаружил, с одной стороны, повесть «Страна панорама», написанную, как вам, наверное, известно, незадолго до его исчезновения, и, с другой стороны, рассказ «Единый в двух лицах». Прочитав эти вещи, я понял, что именно привлекло Сюндея в романе Стивенсона. «Возможность быть единым в двух лицах». «Мне страшно», — воскликнула Сидзуко. «В ваших словах заключен какой-то зловещий смысл. Давайте прекратим этот разговор. Мне страшно в этом полутемном амбаре. Обо всем этом мы сможем поговорить потом, а пока воспользуемся возможностью побыть друг с другом. Когда я с вами, мне не хочется вспоминать о Хирате». Но я был совсем не расположен к любовным утехам и продолжал. И еще, размышляя обо всем этом, я обнаружил два странных совпадения. Выражаясь научным языком, одно из них — пространственное, а другое — временное. Вот карта Токио. С этими словами я вытащил из кармана карту и разложил ее перед Сидзуко. Со слов Хонды и шефа полицейского управления в Хисагате, я знаю, что Сюндей Оэ сменил несколько адресов. Сначала он жил в Икебукуро, потом на улице Кикуитё в Усигоме, затем в Негисе, на улице Хацусетё в Янаке, в Хигурасе, на улице Суэхиротё в Канде, на улице Сакурагитё в Уэно, на улице Янагисиматё в Хондзё, наконец, на улице Сусакитё в Мукадзиме. Из всех этих мест лишь Икебукуро и Усигоме расположены достаточно далеко. Остальные же семь, как вы можете видеть на карте, сконцентрированы в северо-восточной части города. И в этом большой просчет Сюндея. Почему лишь Икебукуро и Усигоме находятся так далеко, можно понять, приняв во внимание тот факт, что литературная слава, а вместе с ней и паломничество к нему посетителей, начались только после переезда Сюндея в район Негисе. До этого все дела, касающиеся его рукописей, он решал исключительно в письменной форме. Теперь давайте мысленно соединим одной линией семь последующих мест проживания Сюндея, начиная с Негиси. Эта линия образует неправильной формы окружность. Определив центр этой окружности, мы получим ключ к разгадке всей тайны. Сейчас я объясню, почему. Сидзуко отпустила мою руку и порывисто обняла меня за шею. «Мне страшно!» — снова воскликнула она и стала ласкаться ко мне. Проводя пальцем у меня за ухом, она принялась сладко нашептывать мне нежные слова, словно успокаивая раскапризничавшегося ребенка. «Мне жаль тратить драгоценное время на эти страшные сказки. Вы чувствуете, как горят мои губы? Слышите, как бьется мое сердце? Обнимите меня. Ну же, скорее, обнимите меня. Подождите, осталось совсем немного. Наберитесь терпения и выслушайте меня до конца. Сегодня я пришел сюда для того, чтобы поговорить с вами на чистоту». Не обращая внимания на призывный шепот Сидзуко, я продолжал. Теперь перейдем к совпадению во времени. Имя Сюндея перестало появляться на страницах журналов с конца позапрошлого года. Я это хорошо помню. Между тем, как вы сами мне говорили, господин Каямада вернулся из-за границы тогда же, то есть в конце позапрошлого года. Почему два этих события так точно совпадают по времени? Случайность ли это? Как вы думаете? Сквозь маленькое окно комнаты проглядывало свинцовое небо. С улицы донесся глухой грохот. Должно быть, мимо прошел трамвай. В ушах у меня шумело. Эти два шума сливались в один непереносимый гул, настолько зловещий, что казалось, будто сюда движется целое полчище демонов, бьющих в барабаны. Итак, с одной стороны, совершенно очевидно, что Сюндей Оэ имеет непосредственное отношение к этому делу, продолжал я. Но с другой стороны, несмотря на все свои усилия, полиция по всей Японии в течение двух месяцев не может разыскать известного писателя, как будто он растаял точно дым. Мне жутко при одной мысли, что все это происходит не в страшном сне, а наяву. Почему Сюндей отказался от своего намерения убить Сидзуко Каямада? Почему он перестал посылать ей свои угрожающие письма? Каким способом он проник в кабинет господина Каямады? Как, наконец, ему удалось открыть запертый на ключ шкаф? В связи с этим я не могу не вспомнить одного имени. имени писательницы Хидэко Хираяма. Многие думают, что это женщина. Даже среди писателей и журналистов немало людей, которые искренне уверены в этом. Молодые люди засыпают Хидэко любовными письмами. А между тем Хидэко Хираяма — мужчина, и даже более того, почтенный правительственный чиновник. Все детективные писатели — и я, и Сюндэй, и Хидэко Хираяма — пристранные существа. Я уже потерял контроль над собой и говорил как одержимый. По лицу моему струился пот, я чувствовал на губах его неприятный солоноватый привкус. «Сидзуко-сан, слушайте меня внимательно. Так что же находится в центре круга, образованного линией, которая соединяет между собой жилище Сюндэя? Взгляните на карту. Видите? В центре круга ваш дом. До каждого из мест, где селился Сюндэй, 10 минут езды от вашего дома. Почему Сюндэй исчез, как только господин Каямада вернулся из-за границы? А потому что вы лишились возможности посещать уроки чайной церемонии и аранжировки цветов. Пока господин Каямада отсутствовал, вы с полудня до вечера занимались чайной церемонией и составлением букетов. Кто заставил меня поверить в это? Вы. Встретив меня в музее, вы потом уже вертели мною, как вам хотелось. Для вас было проще простого сделать нужную вам приписку на полях дневника вашего мужа, положить в шкаф господина Каямада любые улики, наконец подбросить на чердак кнопку от перчатки. Вот к какому выводу я пришел. Как иначе объяснить все случившееся? Ответьте мне. Ответьте же мне. «Довольно. Слышите? Довольно!» — скрикнула Сидзуко и вцепилась в меня. Прильнув щекой к моему плечу, она залилась слезами. Эти слезы обжигали меня сквозь рубашку. «Почему вы плачете? Почему все время порываетесь меня остановить? Не потому ли, что для вас это вопрос жизни и смерти? Уже одно это дает мне основание подозревать вас. Но слушайте дальше, я еще не кончил. Почему жена Сюндэя Оэ носила очки? Почему у нее были золотые коронки? Почему она наклеивала на правую щеку болеутоляющий пластырь? Почему носила европейскую стрижку? Вспомните страну-панораму Сюндэя. В этой повести можно почерпнуть уйму сведений об искусстве камуфляжа. Здесь изменения прически и очки, и ватные тампоны, которые закладываются за щеки и меняют черты лица. Вспомните, наконец, рассказ «Медная монета», один из персонажей которого надевал на здоровые зубы золотые коронки. Боковые зубы у вас крупнее остальных, и это запоминается. Поэтому вы и надевали на них коронки. На правой щеке у вас родинка, и вы скрывали ее под болеутоляющим пластырем. А для того, чтобы ваше удлиненное лицо казалось более круглым, вам оставалось всего-навсего изменить прическу. Так вы превращались в жену Сюндэя. Позавчера я говорил с Хондой. Он ручается, что если заменить вашу прическу на стрижку, надеть на вас очки и золотые коронки, вы будете вылитой женой Сюндэя. Что вы на это скажете? Не вздумайте дурачить меня, мне все предельно ясно. Я оттолкнул от себя Сидзуко, она упала на кровать и сквозь слезы чуть слышно произнесла: «Хирата, Хирата». «Хирата? Значит, вам все еще угодно дурачить меня? Вы хотите, чтобы я поверил в существование Сюндэя? Недаром же вы притворялись его женой?» «Нет, никакого Сюндэя Оэ не существует и никогда не существовало. Он всего лишь плод воображения, фантазия. Для того, чтобы всех сбить с толку, вы превращались в его жену и встречались с сотрудниками журналов. По этой же причине вы переезжали с места на место. Однако долго так продолжаться не могло, поэтому вы подкупили бродягу из парка Асакуса и заставили его играть роль лежебоки Сюндэя. Не Сюндэй превращался в странного человека в шутовском наряде, а этот бродяга перевоплощался в Сюндэя». Сидзуко молча лежала на кровати. Издали можно было подумать, что она мертва. При взгляде на нее гнев мой остыл, и я смущенно сказал: «Сидзуко-сан, я погорячился. Мне следовало быть более сдержанным. Но вы так настойчиво мешали мне говорить, так сбивали меня с толку своим кокетством, что я поневоле вышел из себя. Простите меня. Постарайтесь меня не перебивать, а я попытаюсь рассказать, как все было дальше. Если я буду неточен, поправьте меня. Вы наделены редкими для женщины умом и литературным даром. Я это почувствовал уже по письмам, которые вы мне присылали. Вполне понятно, что вам захотелось попробовать себя на литературном поприще, и вы решили написать детективную повесть, взяв своим псевдонимом мужское имя. Неожиданно, эта первая проба пера возымела успех. Как раз в то время, когда к вам пришла литературная слава, господин Каямада на 2 года отправился за границу, чтобы скрасить свое одиночество, а еще более из-за пристрастия ко всему необычному, вы затеяли страшную игру, в которой вам надлежало исполнять сразу 3 роли. У вас есть рассказ, единый в 2 лицах. В реальной жизни вы пошли еще дальше, избрав для себя не 2, а 3 ипостаси. Под именем Итиро Хираты вы сняли квартиру в Негисе. Прежние ваши пристанища, Выкубукуро и Усигомы, по-видимому, предназначались только для получения корреспонденции. Под разными предлогами, нелюдимость, любовь к путешествиям и прочее, вы скрывали от людей человека по имени Хирата и, представляясь его женой, вместо него вели переговоры с издателями. Когда вы писали свои книги, вы превращались в Сюндея Оэ или Хирату. Когда разговаривали с сотрудниками журналов или снимали очередной дом, вы становились женой Хираты. В своем же доме вы были госпожой Каямада. Так вы играли одновременно 3 роли. Для того, чтобы успешно справляться с ними, вы должны были каждый день надолго отлучаться из дома. Для окружающих был найден хороший предлог. Занятие чайной церемонией и цветами. Полдня вы были госпожой Каямада, остальные полдня — госпожой Хирата. Изменение прически, переодевание и прочее отнимает немало времени, поэтому вы не могли позволить себе тратить его на дорогу. Вот почему, переезжая с места на место, вы неизменно останавливали свой выбор на тех районах, до которых от вашего дома не более 10 минут езды на машине. Я тоже охотник до всего необычного, и поэтому хорошо вас понимаю. Разумеется, подобная игра требовала изрядной затраты сил, но зато сулила неземное наслаждение. Мне вспоминается суждение одного критика. Разбирая какое-то из произведений Сюндея, он отмечал, что оно насквозь проникнуто гнетущей подозрительностью, на которую может быть способна только женщина. «Читая книги Сюндея», — писал он, — «словно видишь перед собой затаившиеся во мраке чудовища». Это очень точные слова. Но прошли 2 года, и господин Каямада вернулся домой. Вы больше не могли играть 3 роли, как прежде. Вот тогда-то и исчез со сцены Сюндей Оэ. Но поскольку он слыл человеком странным и до крайности нелюдимым, никому и в голову не пришло считать его загадочное исчезновение подозрительным. Почему вы решились на это страшное преступление, мне, мужчине, не вполне понятно, но из книг о психических аномалиях я знаю, что склонные к истерии женщины нередко сами себе посылают угрожающие письма. И в Японии, и за рубежом тому немало примеров. Здесь заключено, с одной стороны, желание испугать себя, а с другой — стремление вызвать к себе сочувствие. Мне кажется, что и вами руководило подобное желание. В самом деле, как это щекочет нервы, получать угрожающие письма от известного писателя, в которого превращались вы сами. Со временем стареющий муж стал все больше и больше докучать вам. Больше того, вам не хотелось расставаться с увлекательной и привольной жизнью, которой вы привыкли в его отсутствие. А если выразиться еще точнее, вас теперь, как написал некогда Сюндей, неудержимо влекла сладость преступления, сладость убийства. Тут-то вам и понадобилась вымышленная фигура, исчезнувший Сюндей. Выставив его убийцей, вы, оставаясь вне подозрения, избавлялись от опостылевшего мужа, становились наследницей огромного состояния и отныне могли жить так, как вам заблагорассудится. Но этого вам показалось недостаточно. Для полного спокойствия вы решили создать 2-ю линию обороны. Ваш выбор пал на меня. Зная о моей неприязни Кое, вы решили отомстить и мне, превратив меня в послушную вашей воле марионетку. Слушая мою докладную записку, вы, должно быть, с трудом сдерживали смех. Сбить меня с толку было нетрудно. Ведь в моем распоряжении, казалось бы, находились несомненные улики: кнопка от перчатки, дневник, журнал «Синсейнен», и, наконец, развлечения человека на чердаке. Однако, как вы не раз отмечали в своих произведениях, преступник всегда хоть в чем-нибудь, но допускает промах. Так и вы, завладев кнопкой от перчатки господина Каямады, использовали ее в качестве весомой улики, но при этом не потрудились выяснить, когда именно она оторвалась. Вы даже не подозревали, что перчатки давным-давно отданы водителю такси, который возил вашего мужа. Казалось бы, такой незначительный промах. Что же касается ран на теле господина Каямады, то, я думаю, мои предположения верны. Только господин Каямада не сорвался с карниза. Скорее всего, трагедия произошла, когда вы остались наедине с ним в спальне, поэтому на нем и был парик. и каким-то образом вытолкнули его из окна. «Ну что, Сидзуко-сан, прав я или нет? Скажите же хоть что-нибудь. Если можете, возразите мне. Сидзуко-сан!» Я сказал все, что хотел, и теперь в растерянности стоял возле кровати. Женщина, которую я еще вчера считал своей возлюбленной, предстала передо мною в своем истинном обличье, поверженное чудовище во мраке. При взгляде на нее у меня на глаза невольно навернулись слезы. Взяв себя в руки, я сказал: «Теперь я должен уйти. Поразмыслите хорошенько над всем, что я здесь говорил, и образумьтесь. Благодаря вам за этот месяц я открыл для себя новый, неведомый мне ранее, мир любовного безумия. Мне и сейчас нелегко расстаться с вами. Но оставаться после всего, что случилось, мне не позволяет совесть. Прощайте». Я поцеловал Сидзуко и вышел вон из райской обители, в которой мы с ней вкусили столько счастливых мгновений. Казалось, небо нависло совсем низко над землей. Духота стала еще невыносимей, весь в испарении и до боли стиснув зубы, я точно безумец метался по улицам. 12. На следующий день в вечернем выпуске газеты я прочел сообщение о самоубийстве Сидзуко. Она бросилась в реку со второго этажа своего дома. Видно, так уж распорядился злой рок, что труп ее был обнаружен утром одним из прохожих неподалеку от той же пристани у моста Адзумабаси. В своем простодушии автор статьи писал: «Судя по всему, госпожа Каямада трагически погибла от руки того же преступника, что незадолго до этого убил ее мужа». Разумеется, гибель любимой женщины опечалила меня, но в то же время я воспринял ее как лишнее доказательство ее вины, и подобная развязка показалась мне закономерной. Около месяца я пребывал в полной уверенности, что так оно и есть. Но в один прекрасный день, когда мой пыл несколько охладел, мне в душу закралось страшное сомнение. Ведь я так и не услышал от Сидзуко ни одного слова покаяния. Единственное, что было в моем распоряжении, это улики, которые я истолковал по-своему, полагаясь на здравый смысл. Мои подозрения не были доказаны с той же бесспорностью, с которой можно утверждать, что 2×2=4. Однажды мне уже пришлось полностью пересмотреть свое первоначальное предположение, исходя всего лишь из показаний шофера и подрядчика, производившего уборку в доме Каямады. Можно ли ручаться, что подобное не произойдет и на сей раз? Во время моего последнего разговора с Сидзуко я меньше всего стремился выдвинуть против нее какое-либо обвинение. Наоборот, я хотел спокойно изложить ей свои доводы и выслушать ее объяснение. Но ее реакция лишь укрепила мои подозрения. Я несколько раз призывал ее хоть что-нибудь мне возразить, но она отмалчивалась, и это молчание я истолковал как свидетельство ее виновности. Однако было ли это толкование единственно правильным? Да, она покончила с собой. Кстати, откуда известно, что это было самоубийство? А что, если это было убийство? Тогда должен существовать и убийца, а это уже страшно. Но допустим, что это было все-таки самоубийство. Можно ли видеть в нем несомненное доказательство ее виновности? А вдруг на этот шаг ее вынудило что-то иное? Скажем, услышав от меня, человека, в котором она привыкла видеть свою опору, столь страшные обвинения и не сумев опровергнуть их, она, в конце концов, Сидзуко была всего лишь женщиной, поддалась минутному настроению и решила свести счеты с жизнью. Если так, получается, что Сидзуко убил я. Пусть не своими руками, но все же. Однако это еще полбеды. Гораздо хуже другое. Сидзуко, несомненно, любила меня. И сейчас, после ее смерти, я не могу не задуматься о том, что должна была испытать эта женщина, когда любимый человек заподозрил ее в страшном преступлении. Быть может, она решила покончить с собой именно потому, что любила меня и не сумела отвести от себя обвинения, которые я ей предъявил? Но предположим, что мои обвинения были вполне обоснованы и справедливы. Тогда возникает вопрос, почему она решилась убить мужа, с которым прожила долгие годы? Могло ли одно только соображение свободы и денег толкнуть ее на это преступление? Не виновата ли в этом любовь? Любовь, объектом которой был я. О, куда деваться мне от этих мучительных сомнений? Повинна ли Сидзуко в смерти своего мужа или нет, ясно одно. Эту несчастную женщину, так неистово любившую меня, убил я. Как после этого не проклинать себя за злосчастную приверженность к справедливости? В мире нет ничего сильнее и прекраснее любви, но я с безжалостью черствого моралиста разбил вдребезги эту хрупкую и прекрасную любовь. Если мои предположения верны, и Сидзуко, и Сюндэйоэ действительно одно лицо, я могу до некоторой степени быть спокоен. Но как теперь это проверить? Господина Каямада нет в живых, нет в живых и Сидзуко. Наверное, Сюндэйоэ навсегда покинул этот мир. Хонда сказал, что Сидзуко похожа на жену Сюндэя. Но одно дело слова Хонды, а другое дело неопровержимые доказательства. Я несколько раз ходил к следователю Итасаке, но, судя по его туманным объяснениям, никаких перспектив разыскать Сюндэя у него нет. Я попросил своего знакомого побывать в префектуре Сидзуока и навести справки об Итиро Хирате. Мои надежды, что этого человека вообще не существовало, не оправдались. Оказалось, что человек по имени Итиро Хирата в самом деле там жил, но давно уже уехал оттуда. Однако одного факта, что Итиро Хирата реально существовал и даже, возможно, был когда-то любовником Сидзуко, все-таки мало, чтобы утверждать, будто он скрывался под псевдонимом писателя Сюндэя Оэ и будто господина Каямада убил он. Во-первых, найти его нам не удалось. А во-вторых, Сидзуко вполне могла использовать имя своего бывшего любовника в задуманной ею игре просто потому, что оно первым пришло ей на ум. С разрешения родственников Сидзуко я осмотрел ее личные вещи, письма и другие бумаги, надеясь найти в них хоть какую-нибудь зацепку. Но и эта моя попытка не увенчалась успехом. Сколько бы я ни корил себя за скороспелые выводы и подозрения, поздним раскаянием делу не поможешь. Я готов из конца в конец исходить всю Японию, да что там Японию, весь мир, только бы отыскать следы Хираты Сюндэя, хотя я понимаю, что это бессмысленно. Однако, даже если бы мне удалось найти Сюндэя и выяснить, виновен он в преступлении или нет, это лишь умножило бы мои страдания. Разумеется, по-разному в каждом из этих случаев, но все равно умножило бы. Со времени трагической кончины Сидзуко Каямады минуло полгода. Я по-прежнему ничего не знаю об Итиро Хирате. И мучительные сомнения с каждым днем все неотступнее преследуют меня.